«Привет!» — радостно улыбаясь, заявила девушка в легкой куртке с меховым воротником, без шапки и в джинсах. Бледная-бледная, но глаза ясные, большие и очень красивые. Фигурка точеная, словно китайская статуэтка, только совсем уж крошечная, словно подросток лет 13. Тело при этом, как и подобает взрослой женщине, где положено округлое, идеально сформировавшееся, словно кто-то уменьшил ее в размерах. И самое странное, оружия у нее не было вообще. Даже ножа и того нет. И эта веселость. Улыбается, глаза сияют. Девушка казалась очень счастливой. «Ты кто такая?» — хмуро проговорила Оля, держа незнакомку на прицеле и бросая взгляды влево, вправо, как бы не нарваться на ловушку. Но снег вокруг не тронут, снегопада ночью не было, закопаться в снег и не оставить следов невозможно. А за деревьями больше никто укрыться не мог, только если там не сидит целая банда таких вот гномов фейской наружности. Но это вряд ли. Как и Семен, люди вроде этой девицы встречаются крайне редко. «Я не враг», — заявила девушка и рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. У Оли чуть автомат не выпал, когда до сознания дошел факт увиденного. На ней варежки, самые настоящие вязаные варежки, расшитые замысловатым бисерным узором. Девушка сверкнула глазками, заметив удивление Оли, и звонко заявила. — Нравятся варежки? Правда, они такие красивые? — Красивые, — кивнула Оля, придя в себя. Нахмурилась. — Хули надо? — Фи, как грубо! — вскинув брови, немного обиженно произнесла девушка. Почему-то Оля не могла ее так называть мысленно. Девица казалась девочкой, школьницей совсем. «Грубо, когда во лбу дырка с палец». Автомат по-прежнему пытливо изучал лоб девицы, палец дрожал на спусковом крючке. «А еще грубо, когда спрашивают, кто ты такая. Я вежливо и просто интересуюсь, какого хуя тебе здесь надо? Дошла мысль? С мозгом не разминулась?» «Ты какая-то злая и хамоватая», — сморщив носик, ответила ей девочка. «Не понимаю, что он в тебе мог найти? Ты ведь просто еще один грубый и жалкий человечек». «Этот человечек охуеть как метко стреляет!» Растягивая слова, Оля подняла автомат повыше и прищурила один глаз. «Тебе куда пулю загнать? В глаз или в лоб?» «Я к Велесу пришла», — шмыгнув носиком, расстроенно проговорила девочка. «Где он?» «Далеко. Там, где ромашки не растут, и темно всегда. Зачем он тебе?» «Нужен», — буркнула миниатюрная девица и, грустно вздохнув, опустила взгляд. А ведь и правда нету. Под землей совсем нет тепла людей, только артефакты. И с вами его нет. Ты что буровишь? Какое, блядь, тепло? Нах ты кто вообще? Лира, грустно глядя в снег, ответила девочка. Потрепала ножкой снег. Только сейчас оба сталкера обратили внимание на то, что сапожки у девочки словно из магазина игрушек. Отороченный мехом, пошиты бисером и с острыми носочками. Впрочем, она сама казалась одним из лотов такого вот магазина игрушек, особенно на фоне Семена. Имя девочки показалось Оле знакомым, но она отчего-то не могла вспомнить, где его слышала. Бросила взгляд на Семена и, поморщившись, отвела в сторону. Новичок зоны вряд ли может знать имена ее обитателей. Однако Семен тоже морщился. Имя ему ничего не сказала, а вот внешность... Откуда-то он помнил ее. Откуда? Смутные воспоминания о множестве столов, о еде. Еда была хорошая. Много-много еды. Эх, там очень вкусно кормили. Желудок громко заурчал, и Семен вообще забыл, что собирался вспомнить. Есть хотелось просто ужасно. — Когда он вернется? — вновь заговорила девочка. — А лучше скажи, где его искать? — А поебаться не завернуть? — рыкнула Оля. — В зону ушел. Сказал, на закате будет как штык. А где именно, не сказал. Довольно? — Фи, дура! — скривив губки, бросила девочка. — Вали отсюда, пока в башке третий глаз не получился! — начиная злиться, рыкнула Оля. Собственно, она уже подумывала о том, чтобы пальнуть поверх головы. Но патроны — вещь не бесплатная. На пастора пару-тройку потратить было не жалко. Заслужил, гад свихнутый. А это пигалица. В нее же плюнешь, она и рассыплется. — Пока, — — сказала девочка, звонко рассмеявшись, вновь вся довольная, счастливая, даже варежкой помахала. А потом поставила раскрытую ладонь к подбородку и дунула, будто горсть пылинок с ладони сдувала. Не пойми, как на ладони и правда пылинки появились, только снежные. Снежинки слетели с ладони пигалицы, и в тот же миг взвыл ветер. Вместо горсти снежинок обоих накрыло настоящей белой стеной снега, поднятого в воздух дико ревущим штормовым ветром. Оля инстинктивно закрыла лицо обеими руками, буквально саму себя обняв за голову, но по телу уже разливалась волна ужаса. И серая подруга тут так же бессильна, как и она сама. Неведомо как, они очутились в самом центре дико редкой аномалии — метель. Семен уже мертв. Неопытный сталкер, попав в такое, мгновенно поддается панике и бежит прочь, и, пожалуй, они поступают куда умнее тех, кто уже знаком с метелью. Они гибнут быстро, без мучений, почти без боли. Этот яростный вихрь окружает почти ровный круг пространства с температурой абсолютного нуля. Один шаг туда, и человек падает куском льда. Говорят, кое-кто спасался, перепрыгнув круг, но это больше походило на сказку. Перепрыгнуть круг холода, когда в центре буйствует ветер, да с рыхлой поверхности, когда снежная крупа мгновенно ослепляет любого, кто не защищен шлемом, это невозможно даже для олимпийских прыгунов. Единственный шанс — оставаться в центре, сколько хватит сил. Только так есть призрачный шанс выжить, если аномалия прекратит работать. А такое с метелью случалось нечасто. Оставшийся внутри невидимого ледяного круга попадал в такой зверский снежный буран, каких никогда не бывает в нормальной природе. Ветер продувал даже специализированные костюмы. Холод постоянно усиливался, ветер всегда становился только крепче, снег носился по узкому куску пространства, в которое заперло сталкера, и в конце концов именно холод убивал его. Смертельная ловушка, которую очень трудно заметить. Датчики ее не видят, следов она не оставляет, если не сработала хоть раз. Такая микробуря может длиться сутками. Часа два — это максимум, что выдержит человек в такой ловушке. И то, если на нем хоть какая-то защита есть. Бродяги победнее, в простых тряпках из шерсти и синтетики, замерзают насмерть за полчаса. А когда и быстрее. Она обречена. Ветер стих минут через 10. Снег медленно оседал на дрожащую от холода Олю, падал на поверхность. Где-то рядом стонал, видимо, Семен, а вдалеке слышался затухающий, звонкий, очень веселый смех девочки в сапожках, расшитых бисером. Оля опустила руки, обняв себя за бока. Сквозь завесу медленно падающих снежинок она увидела гигантское тело Семена. Он слабо шевелился и стонал, весь покрытый белым налетом изморози. Парня хорошо поморозило, но он остался жив. Странно. Семен явно поступил, как и все новички, рванул прочь из бурана и попал в круг сверхнизких температур. Однако не превратился в кусок льда, как-то выжил. Видать, слабая попалась аномалия, хотя она никогда не слышала о слабой метели. Эта редкая аномалия, подобно грозовому цветку, различалась только размерами, но никак не уровнем своей смертоносности. Похоже, пронесло. Но, черт возьми, откуда даже слабая метель вдруг возникла посреди абсолютно спокойных мест? Такое даже у ЧАЭС огромнейшая редкость. Связать жест Лиры с аномалией она догадалась не сразу, только внизу, в тепле комплекса. «Вставай, надо спуститься внутрь, а то оба сдохнем от обморожения». «Угу», — простонал здоровяк, кое-как поднимаясь на колени. Так и пополз к входу. В этот раз дверь в земле пришлось открывать вместе. Семен едва не упал вниз, а Оля, закрыв дверь, сорвалась с лестницы. Негнущиеся пальцы соскользнули с перекладины. Но упала удачно, Семену на спину. Бедняга стонал теперь громче, потому как с ног упал, когда стоял, согнувшись пополам и держась одной рукой за перекладину. В общем, втюхался он носом в пол. Слегка отогревшись и спив горячего чаю, Семен вдруг широко открыл глаза и выдал. — Я вспомнил ее! Лира! Оля послала ему хмурый и жутко злой взгляд. Сема продолжил. Она приходила на базу, когда мы отмечали Новый год. И я помню. — Кто такая эта сука? — проворчала Оля, впрочем, без особого интереса. Когда Семен рассказал, как Велес просидел за одним с ней столом практически весь праздник, лицо сталкера вытянулось, взгляд потяжелел. Впрочем, пытливый сталкерский ум довольно быстро обратил внимание на странности. В рассказе Семена Лира пришла из зоны, легко одетая, без оружия и очень веселая. Через некоторое время она вспомнила, где сама слышала имя Лира. От Велеса и слышала. «Ох ты, блядь, боженьки мои!» — проговорила она, осознав в полной мере, с кем угораздило ей обменяться парой слов ласковых. В первый момент стало слегка страшно. Во второй ее перекосило от бешенства, потому что она поняла, каким макаром тут вдруг возникла аномалия. В третьей она на автопилоте прорычала «Убью, падлу!» Впрочем, кровожадные планы мести пришлось решительно отловить, беспощадно скрутить и зашвырнуть в самый дальний уголок сознания. Не тот противник, с которым она может справиться и с которым вообще стоит ругаться. Оба постарались забыть о происшествии. Долго не удавалось. Поели плотно, перекинулись парой мрачных фраз, потом вспомнили про Лома и очень скоро обнаружили, что Лира не обманула, на базе не было людей. Лом пропал. Его оружие и одежда также испарились. Оля выбралась наверх и внимательно осмотрела снег вокруг входа. Первый след ее и Семена перемешало третьим. Кто-то двигался по их следу от самой базы. Вряд ли этим некто был совершенно случайный сталкер. Скорее всего, Лом. Проснувшись днем и обнаружив, что база пуста, он, видать, отправился на поиски. Оля посмотрела на горизонт, на садящееся солнце и, пожав плечами, вернулась назад. «Ему крышка», — просто ответила она на вопросительный взгляд Семена и пошла спать. Не ее это проблемы. Раз парень настолько идиот, что пошел за ними один, туда и дорога. Одним дураком в зоне станет меньше, а на базе — одним лишним ртом. Рисковать собой ради Лома она уж точно не собиралась. Семен не настаивал на поисках, хотя ему и было грустно. Умер человек, которого он знал. Вроде бы даже хороший человек. В общем, старого солдата успешно похоронили и плакать над могилой сочли излишним. Может, потому, что могилы под рукой все равно не оказалось. Зона быстро приучает к смерти. Вряд ли в эту ночь в зоне умер один единственный человек по имени Лом. Здесь каждую ночь умирают люди и мутанты. Иногда десятками и даже сотнями. Когда идет волна, мутанты уж точно сотнями гибнут. А утром ранним вход открылся, и с лестницы, едва не рухнув вниз, спустился некто весь в снегу и крови. Сделав два шага под прицелом двух автоматов, он закатил глаза и свалился носом вперед. Голосом, полным тревоги и беспокойства, его поприветствовала сама Оля. «Блядь, я дверь забыла закрыть. Ну, вообще пиздец!» На полу лежал никто иной, как Лом. Едва живой, замерзший, с макушкой, рассеченной когтем, но таки живой. Надо признать, Оля теперь с некоторым уважением смотрела на пожилого отставника солдатских пенатов. Он там наверху явно не на прогулку попал. Зона была к нему не так благосклонна, как Коля с Семеном. А может, так трудно ему пришлось, потому что был он один? В пути ему везло. Но по возвращению, уже ночью, Лом напоролся на псевдособак. Это он рассказал, когда пришел в себя. Тут Оля попросила описать зверей. К ее немалому удивлению, Лом не ошибся, не спутал слепых псов с их более свирепыми родичами, как то часто случалось среди сталкеров. Он действительно поругался со стаей псевдособак. На его счастье, стая оказалась маленькой, всего два зверя. Однако убить обоих сразу у него не вышло. Одна псина успела подойти близко и свалила его в снег. Если бы не элементы одежды от организации, он бы уже не поднялся. А так пес заживал невкусную и неразгрызаемую рубашку, сломал ему ребро и переключился повыше. Так как Лом активно брыкался, то первое, что псу попалось на укус — голова. До шеи зверь добраться не успел. Лом как-то дотянулся до пистолета, засунул ствол в глотку пса и стрелял, пока боек не начал щелкать вхолостую. Тяжелые пули вынесли внутренности пса через одно место, у псов всяческих природой, расположенные в районе хвоста. — Если бы ПМ у тебя был, схавали бы тебя, идиота! — похвалила его за мужество Оля. — В башню стреляй! У них прочная грудина, так чтобы всего пса насквозь прошить, мало что может. А сраный в брюхе эта тварь еще часа два может за тобой бежать. Башку лучше продырявить. В ухо ему ствол воткни и жми курок. Выжить уже не выживешь, но эту падлу с собой прихватишь точно. Тут она сбилась. Лом-то выжил? И, махнув рукой, замолчала. Лому таких ободряющих слов хватило на всю ночь и следующий день. Их он провел, валяясь в постели и пытаясь мысленно ускорить процесс заживления крепко перебинтованной головы. Конечно, не получалось. Мысленные команды на такие процессы что-то никак влиять не хотят. Попутно Лом сожалел, что в его аптечке осталось так мало препаратов. Рану Оля сочла несерьезной, так что использовать остатки аптечки он не решился. Пусть лучше будет на черный день. А в полдень следующего дня, выходя на улицу, сталкер Оля была вынуждена принимать нового гостя. На краю лесочка, прислонившись спиной к дереву, сидел молодой парень с наглой рожей в тяжелом глухом плаще. Завидев Олю, он осклабился в улыбке, поднялся, потянулся, хрустнув костями, и быстрым шагом двинулся к ней, держа обе руки на виду. — Слушаю, только резче, у меня дела, — встретила Оля гостя, не забыв наставить на него автомат. «Эй, легче, крошка, легче!» — задирая руки выше, воскликнул все еще улыбающийся парень. «Потерял что-то или пулю ищешь?» «Бля, не стреляй!» — улыбку сдуло, в глазах появилось беспокойство. «Меня нищий прислал!» «Зачем?» — чуть расслабив плечи и слегка приопустив автомат, спросила девушка. «А чайку с булочкой, да обогреть, приласкать!» Подмигнув и опять улыбнувшись, совсем уж нагло рек бандит. «Вместо чая пуля!» — Есть еще граната, — мрачно ответила девушка. — Вместо пирожка хочешь? Кольцо, так и быть, сама выдерну. — Эй, я пошутил. Шуток не понимаешь, что ли? Я же... Говори, зачем пришел, и вали в темпе вальса, пока не сдох. — Босс послал передать, — проворчал обратно пасмурный бандит. — В баре долгонутые такую тему толкают. У темной долины патруль долгонутых шарохался. Они, короче, напоролись на какого-то Велеса, загнали в электру, и он там сдох к хуям. — Вот. — А, это... — поморщившись, добавил парень. — Босс еще такое сказал передать. — Он, короче, это... Волнуется он? Пиздец, как сильно! — помолчав, добавил. — Почему, не знаю. — Волнуется, — сказал передать, — а... — Свободен. Холодно, почти без эмоций, проговорила девушка. — Ага. Так я это... Я пойду, да? — отступая на шаг назад, сказал бандит. — Топай. — Боссу чего передать, нет? — продолжая пятиться, спросил парень. — Пусть не парится по пустякам. Уже когда парень ушел достаточно далеко, девушка, повысив голос, сказала. — Ты зря один поперся. Сдохнешь ведь? — А? — обернулся парень. Улыбнулся и послал воздушный поцелуй. — А я не один. Пацаны там, за барханом. А за беспокойство благодарю. — Вот знал, что понравлюсь. Я летом с ромашками при... Оля подняла оружие, сделав вид, что целится. Парень намек понял, мгновенно затих и резвым шагом отправился во свояси. А Оля, опустив оружие, некоторое время смотрела на заснеженный горизонт. В ее глазах вспышками сменяли друг друга недоумение, беспокойство и страх. Наконец она опустила взгляд, покачала головой и слегка ошарашенным голосом проговорила. — Бред какой-то. Как он мог в электре помереть? — Странные вести. Пиздец, какие странные. Она вновь посмотрела на горизонт. Что же такое там случилось? В эту ночь Оля долго не могла уснуть, беспокойно ворочаясь с одного бока на другой. Каждую минуту она собиралась то едва рассветет отправиться на поиски Велеса, то отбрасывала эту мысль и решала остаться на базе. Ближе к полуночи она уснула не менее беспокойным сном, так и не приняв окончательного решения. Глава 5. Свободу зоне! Шли 2 дня. Не сказать, что путь стал утомительным или скучным, но и особо веселым он тоже не был. Хор в пути большую часть времени молчал, как убитый. Не из-за молчаливой натуры своей. Тут как раз наоборот. Хор, похоже, обожал чесать языком. Просто избили его гораздо сильнее, чем показалось сразу. Сталкерский организм похож на кремень. Иные тут долго не живут, и потому Хор еще кое-как плелся, но ему становилось все хуже. Они прошли недалеко от свалки, и Велес предложил остановиться где-нибудь там, подождать, пока парню станет лучше. — У нас док есть на базе. Он быстро на ноги поставит. Добраться бы только. А свалка твоя сейчас целиком под бандитами. Грохнут нас! — таков был ответ. Поморщившись, Хор совершенно серьезно добавил: — Точнее, меня грохнут по-любому. Тебя зона спасет, а мне там крышка. На это Велес заметил, что, может быть, им повезет, и там окажутся хорошо воспитанные бандиты, которые, хотя все и считают это фантастикой, на самом деле в природе есть. Хор ответил косым взглядом и молчанием. Велес пожал плечами, и путь продолжился. Так и шли. А на вторую ночь сталкер проснулся, будто его кто в бок толкнул. Сев, еще не понимая, почему вдруг проснулся, Велес учуял знакомые запахи и радостно улыбнулся. «Парни!» Впрочем, улыбка держалась ровно одно мгновение. Как оказалось, парни были уже непосредственно в лагере, коим стала сегодня большая снежная яма. Края они не обрушили. Иногда, ночуя в таких ямах с Велесом, они достаточно хорошо знали, что края обвалятся, если на них наступить. Своим умом парни дошли до способа проникать в такие ямы незаметно и почти бесшумно. Они аккуратно подходили, избегая неустойчивого края, оценивали обстановку и с разбегу прыгали внутрь. Почти всегда бесшумно. Только когда приземлялись, под их лапами всегда снег едва слышно скрипел. Видимо, от этого удара их лап о снег Велес и проснулся. Оба пса внутри. Здороваться с Велесом они не спешили. Предпочли сначала поздороваться с ужином, заботливо припасенным для них. Подарок им понравился, так что Кут не спеша обнюхивал окорочка, а Рут блаженно облизывался, полный предвкушения, и оба глаза, слабо мерцавших красным светом, умиленно взирали на крылышки ужина. Только что слюна не капала. — Нельзя его есть! Он мой друг! — послал Велес мысль, да так сильно, что ментальной волной как-то потревожило сон сталкера. Парень во сне застонал и пошевелил рукой. Кут, едва слышно заворчав, покорно поплелся к Велесу. Рут подобрал язык, но, не удержавшись, еще раз понюхал крылышко. На этот раз слюна все-таки капнула, и прямо на запястье. Хор проснулся мгновенно и не успел Велес моргнуть, как в руках сталкера оказался нож. Все-таки не совсем он безоружный был. И где только прятал. Рут ощерился и издал такой яростный рык, что даже Кут испуганно взвизгнул и на месте подпрыгнул. Хор оказался на волосок от смерти. Рута мысленной командой теперь не остановишь. А Кут не в счет. Растерялся и, стоя на месте, тихонько взрыкивает, не зная, что предпринять. Пришлось соображать быстро, а действовать еще быстрее. Велес одним прыжком оказался между сталкером и Рутом. Пес остановился, попытался обойти Велеса, но тот заорал что-то бессвязное и винтовкой стал махать, как палкой. «Стреляй!» — заорал Хор, а Велес чуть кровоизлияние в мозг не получил, пытаясь мысленно развернуть псов прочь. Кут попятился и даже подошел к краю ямы. Рут остановился, потряс мордой, потер ее лапой. Спустя краткое мгновение выпрямился и упрямо двинулся вперед. И что делать? Может, оно и глупо было, и не стоило так поступать, но ничего лучше он просто не придумал. — Зона! Помоги! — воздев руки к небу, воскликнул Велес, причем винтовка все еще в руках. Спустя долю секунды над головой Велеса вспыхнул искрящийся шарик, и сталкеров закрыло сетью змеящихся ярких молний. Они словно в электрической клетке оказались. Немалого труда стоило зациклить поток так, чтобы часть разрядов, идущих сквозь снежный покров, который еще и таять начал, не шарахнули Хора. Едва удалось с ним справиться, он направил своим друзьям картинку, в которой оба, истошно скуля, в ужасе бегут прочь. Кут не подвел. Сиганул, обвалил край ямы, поднялся весь в снегу, обвалил еще один и, наконец, завыв так, что уши заболели, исчез в снежных полях. Сразу за двоих отыграл. А вот Рут чуть все не испортил. отступил, постоял так, разразился гневной тирадой на собачьем, после чего развернулся на месте, задрав пушистый хвост трубой и одним могучим прыжком выскочил из ямы. Спустя несколько секунд псы пропали с глаз долой. Причем Рут убежал совсем. Велес его больше не слышал, только чуял, и то слабо. А Кут бегал где-то поближе. «Это что, блядь, было?» — выдохнул Хор, когда исчезли молнии, и Велес совсем без сил упал рядом в снег. Он некоторое время решил быть обессиленным, подавленным и для убедительности тяжело дышащим. Сталкер смотрел на него большими глазами. Даже заплывший глаз сейчас стал круглым. — Я не знаю, — словно будучи совсем при смерти, пролепетал Велес. — Нет, мужик, ты извини, но, бля, наши должны знать. Помолчав, Хор всплеснул руками. — Это же вообще пиздец! Я о таком даже не слышал! Уснул Хор не скоро, а Велес не спал еще дольше. Его мучили размышления о том, что последует за его маленьким представлением. А вдруг тоже поклоняться будут, подарки там дарить? Это так приятно, когда молятся люди всякие, особенно когда молятся они тебе. Настал момент, когда они вошли в темную долину. Причем Велес был несколько удивлен. Дело в том, что долина никоим местом не напоминала те природные формирования, что обычно сим словом называют. Они вышли на гряду холмов, спустились вниз, и только тут сталкер понял, что они уже в этой самой долине. Просто большой участок низменности, окруженный цепью совсем невысоких холмов, да еще и не везде. Вот такая вот долина. — А почему темная? — поинтересовался он, когда они проходили мимо каких-то развалин, едва выступающих из снежного одеяла. — В душе не ебу, — пожал плечами Хор. — Загадка зоны. И хихикнул, надо сказать, весьма глупо. Но этим вопросом Велес не ограничился. Спустя несколько минут пути, когда на горизонте обнаружился самый настоящий каменный мост, а правее их пути, огороженные относительно целым забором здания, сталкер стал интересоваться местными достопримечательностями. Хор ничего не скрывал. Надо полагать, потому что имел счастье делить путь-дорогу с голосом самой зоны. Огрызки руин, уже оставшиеся позади, являлись когда-то то ли коровником, то ли целым хозяйством фермерским, а может и колхозным. До недавнего времени они сохранялись в довольно приличном виде и являлись важным стратегическим пунктом. Некоторое время назад в долине объявилась новая сильная группировка, сплошь из арабов, и, быстро выбив оттуда маленький отряд свободы, там же и окопалась. Попытки отбить территорию не предпринимались. Свобода выжидала, ведя разведку местности. Арабы прислали парламентера и предъявили свободе очень невыгодные требования. Вот-вот могла начаться жестокая война, но арабы вдруг оставили свободу в покое и начали спешно укреплять свою новую базу. Свобода отложила на время планы кровавой мести с полным уничтожением незваных гостей. «Пробивали по сталкерам в зоне, что за дела творятся с арабами нашими», — пояснил Хор. А когда выяснили, сами ушли в глухую оборону, стараясь не мелькать дальше моста. Как оказалось, арабы уж слишком крутыми себя возомнили. Перед тем, как поругаться со свободой, они жестко наехали на банду некоего нищего. Свобода решила ждать развязки и покончить с победителем противостояния. Бандитов они не любили, да и нищего знали не с лучшей стороны. Когда-то сами пытались ему права качать. «А этот козел обставил всех! И нас наебал, и арабов!» Арабы ждали. Ничего не происходило. Они хорохорились, даже прислали еще одного парламентера, который сообщил. Бандиты перепугались так, что сбежали в другую часть зоны. Теперь ваша очередь. Свобода послала бравых жителей пустынь обратно в их пустыни, к верблюдам, в район хвостовой части. Арабы обиделись, заблокировали базу свободы постами, расставили где попало снайперов, всю темную долину под колпак взяли, но штурмовать не начинали. Чего-то выжидали. А спустя пару недель по зоне прошел слушок. Нищий никуда не свалил, а тихо и довольно быстро увеличил численность банды почти вдвое. Арабы вернулись к своим укреплениям. «А как-то ночью там началось!» Хор, идущий все медленнее, даже руками взмахнул, изображая, надо полагать, взрыв. Пиздануло так, что у нас ворота засветились. А потом стрельба, часа три стояла, и еще раз пять рвануло. И тишина. До утра. На рассвете снова жахнуло, и опять тишина. Когда «Свобода» отправила разведку, на ферме уже несколько часов стояла гробовая тишина. Группа вернулась с хорошими вестями. К сожалению, банду нищего добить не получилось. Правда, после слухов о росте банды вдвое никто особо и не рвался в такую драку. Зато арабы исчезли. Трупы только, и все. Даже забор в крошку разнесли. Мы пошарить собирались там. Куда там? Они с арабов даже бронники и одежду целую поснимали. Один вообще в трусах валялся, прикинь. Они там все выгребли, а потом заминировали все и подорвали. Теперь ферма никому не нужна. Хуль, груда камней, ни хера не осталось. Группа зданий за забором удостоилась более короткой речи. Хор назвал ее бесполезной халупой, которую давно пора взорвать к чертям собачьим, но взрывчатки жалко. Что это было такое раньше, он не знал, но, судя по остаткам строительного крана во дворе, что-то полезное. Когда-то там был вход в подземную лабораторию. Ничего особенного в ней не было, просто иногда оттуда лезли разные кошмарные твари, и потому долго у входа регулярно ставили растяжки и дежурил отряд. Потом «Свободе» это надоело, и вход взорвали, запечатав его навсегда. Мост? А что? Мост как мост. Сие было сказано, собственно, о мосте. А потом они вышли к громадному комплексу зданий. Точнее, увидели этот комплекс медленно, с каждым шагом все больше выступающим из-за горизонта. «Во, наша база!» — гордо заявил Хор, несмотря на то, что лицом успел стать совсем серый и шел с большим трудом, постоянно запинаясь. «Ни одна падла так и не смогла нас отсюда выбить. Даже долг, чтобы всем от сифилиса сдохнуть». Озвучив страшные проклятия, Хор попытался ускорить шаг, но быстро завяз в снегу. Пришлось помогать выбираться. Дальше шли еще медленнее. Хор опирался одной рукой на плечо Велеса. Пока шли, Велес старался незаметно принюхиваться к воздуху, благо ветер сменил направление и теперь дул от комплекса к ним. Запахи шли весьма разнообразные. А так на взгляд со стороны и не скажешь, что где-то среди мрачных пошарпанных зданий, среди скопления ржавых труб, изломанной техники, и ее, правда, совсем мало, трактор, автобус и несколько джипов, один из которых сохранился только в виде осей и трех колес. Может, даже и не джип это был, а что-то другое. В общем, даже и не скажешь, что в этом живом реализме постапокалипсиса есть место таким запахом. Пахло людьми. Причем так сильно, что невозможно было определить их численность. Пахло коноплей и свежим хлебом. Странное сочетание, даже для зоны. Но определенно на базе «Свободы» сейчас кто-то выпекал хлеб и курил план. Слышались запахи спиртного и оружейной смазки, разной еды от натовских саморазогревающихся пакетов. Гадость жуткая, потому что среди отвратительных химикатов и испорченных сушкой ингредиентов явственно ощущалось наличие риса, только отличный продукт зря перевели. До свежего хлеба и консервированной рыбы. Судя по запахам, все впереди жило в полной жизнью, буквально цвело, а глаза говорили об обратном. Только мрачные руины, давно покинутые человеком, отмеченные печатью смерти и разрушения. Вообще, при взгляде на базу «Свободы» возникали ассоциации с кладбищенскими склепами. Однако, чем ближе они подходили, тем сильнее менялась ситуация. Между самой большой группой зданий и чем-то здорово напоминающим цистерны, только поставленные торцами в землю, да в один ряд, имелась асфальтированная площадка. Упиралась она в двухэтажное кирпичное здание. Здесь и проявлялись первые признаки присутствия людей. В паре мест, издалека невидимые, имелись узкие дорожки, прорытые от кирпичного здания к покосившимся воротам, ведущим во двор большого комплекса строений. Точнее, дорожка была одна, просто она разветвлялась, и вторая ветка, виляя, уходила за здание и в сторону полей. Кроме того, на снегу иногда виднелись бумажки, преимущественно обертки от разного рода продуктов. Их было немного, но достаточно, чтобы любой сталкер их заметил и предпочел сюда не соваться, а свернуть в сторону. Пройдя полплощади, Велес заметил людей. Сначала одного, в здании поменьше, том, что справа. Потом второго, в высоком кирпичном здании слева. В окнах, оба с винтовками. Кор указал пальцем на покосившиеся ворота. Велес свернул и двинулся в указанном направлении, продолжая поддерживать парня. Вскоре он заметил еще троих бойцов свободы. Они расположились у ворот за бетонными блоками. Почти не двигались, и потому, даже увидев их, понять, что видишь, сразу получалось не всегда. Осложнялся процесс обнаружения еще и облачением парней. Никаких глупостей на вроде зеленых полосок и уродливых шлемов здесь не нужных. На всех троих белые плащи и светло-серые вязаные шапки. Даже перчатки светло-серые. Под плащами серые и белые цвета, вероятно, бронированных костюмов, но по виду легких и не шибко теплых. Впрочем, замерзшими парни не выглядели. Такую стражу ворот засечь не так-то просто. Похоже, зеленые полоски на броне несли не совсем тот же характер, что полоски и пятна на броне долга. — Ну да, — ответил на вопрос Хор. Последний, перед тем, как они были вынуждены войти в вербальный контакт с местными обитателями. Летом в такой раскраске по лесу и полям удобно болтаться. Броня, она же, сука, приметная, да и вообще вся одежда, какая сюда попадает. Вот мы и красим ее, а остальное яркое, наоборот, затираем так, чтобы все оно серое было и зеленое местами. Нормально получается. В лесу сел, и хуй тебя видно. А это... Хор хлопнул себя по груди, где на куртке хорошо проглядывалось смазанное зеленое пятно. Так, тужурку мою зимнюю спер кто-то. А эту все никак не соберусь переделать. Да и нахер, весна скоро. Снайперы давно их засекли. Велес даже полагал, что у них не простые винтовки, а с серьезной оптикой. И, скорее всего, двоих сталкеров, бредущих по снежному покрову, снайперы заметили еще у моста. Люди у кривого забора и ворот, на которых имелась одна покосившаяся створка, заметили их намного позже, но, как и снайперы, стрелять не собирались. Ну, за оружие эти трое не взялись, только поглядывали на путников без особого интереса, хотя и с некоторым удивлением. Впрочем, оно и понятно. Хора наверняка давно похоронили, а особой радости не выказывали, потому что у сталкеров это как-то не принято. Люди умирают часто. Счастливые спасения тоже бывают, случаются. Ничего здесь чудесного нет. Внутри группировок сплоченность, конечно, присутствует, но и только. Искренне радоваться твоему чудесному спасению будут только твои друзья, что в зоне явления нечастые, да ты сам. «Пароль!» — рыкнул один из троих, когда сталкеры подошли к воротам. Велес мгновенно замер, продолжая поддерживать Хора. Он терпеливо ждал, пока парень назовет заветные слова. Все правильно. Группировки отличали не только единое командование, общая база и одна цель на всех, но и некоторые особые правила и режимы. Так что он ждал. А Хор поморщился и выдал. — Ебанулся, зяба! Какой нахуй пароль? Опять накуренный, что ли? — Угу! — заржал парень в серой шапочке, с лицом раз в пять крупнее этой шапочки. — Пароль правильный! Проходи! — все так же с улыбкой ответил весьма упитанный сталкер зяба. Велес удивленно вскинул брови и замешкался. Хор едва не упал, шагнув вперед без опоры. Пришлось ловить, пока не рухнул. Зяба напоследок бросил. — А мы думали, сдох ты. Добро пожаловать. Хор что-то пробурчал сердито и указал рукой на большое здание с распахнутыми настежь огромными воротами. Велес повернул в указанном направлении, а над базой пронесся громкий голос, слова сказавшие такие. — Лика, не стреляй! «К гаражу хер идет! Он из пропавшей группы!» Хор, которого громогласно назвали немного другим именем, прошипел сквозь зубы пару проклятий и вдруг подал голос. «Хм!» — помолчав, с заметным интересом добавил. «Что за лика?» Они только начали двигаться по заваленному снегом двору, когда из-за огромной створки показался худой высокий сталкер в белоснежном плаще с непокрытой головой. Волосы черные, до плеч. Лицо серьезное, относительно красивое и явно женское. «Ух, бля!» — восхищенно присвистнул сталкер Хор, на мгновение ощутивший прилив сил и пару шагов сделавший без посторонней помощи. Впрочем, на третьем его повело, и он едва не рухнул носом в снег. Пришлось опять ловить. В процессе Хор, в том смысле, что Хор, вывернул шею и, вылупив на Велеса восхищенные глаза, выдохнул. «Красотка!» Сталкер помог бедному раненому, которому вдруг стало лучше, видать, морозный воздух, эффект животворящий оказал, принять вертикальное положение и двинулся в сторону Лики. Девушка, где стояла, там и была. Хмурая, глаза голубые, чарующие. Но в остальном он бы не назвал ее хоть чем-то привлекательной. Конечно, на фоне Оли... Впрочем, Лику он не стал бы есть, даже голодая вторые сутки, из-за ее глаз. Дело в том, что чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что чарующая притягательность черных глаз девушки на деле являлась голодным, каким-то волчьим блеском. Такой он не раз видел у псевдособак, несущихся на него со свирепым рыком и оскаленной пастью. Девушка в душе являлась хищником, опасным и сильным духом. Таких есть большой грех. Вот хотя бы псевдособаки. Жуткая гадость. Мясо жесткое, иногда вонючее. В общем, съешь и все проклянешь. Причем проклинать будешь из кустов, за которыми торчишь уж бог знает какой час. «Наверх сразу. На первом этаже дверей нет», — проговорила Лика, когда они проходили мимо нее. Сказала на них, не глядя и продолжая держать дробовик одной рукой. Ну, даже такое серьезное и тяжелое оружие девушка удержит без труда, если оно закинуто на ее хрупкое плечико. А тут у сталкеров обоих полов плечи быстро становятся крепкими, мускулистыми. Условия жизни тут такие. На диванчике не поваляешься, потолстеть не успеешь, съедят нафиг. Почему на первом этаже дверей нет, Велес увидел, а вот понять смог не сразу. За створками располагалось большое помещение, полное разными железками, торчащими из самых неожиданных мест. Пол неровный, кое-где в бетоне видно прямоугольные ямы. Вполне возможно, что когда-то это был гараж, может, даже автосервис какой. Комната огромная, с потолком метров в 5. В стенах имеются дверные проемы, за которыми угадывались очертания не шибко разнообразной мебели. В основном мебель пребывала в виде обломков. Часть их валялась в большой комнате, в ворохе древесной щепы, то немногое, что осталось от дверей в эти смежные помещения. Везде валялись бумажки, бутылки, пакетики цветные и другой мусор. А людей вот не было. Почти. «Хер!» — раздалось радостно сверху. «Бля буду! Это же хер! Живой!» «Хор! Сколько раз, блядь, повторять! Хор!» Тут же, весь покраснев, взвился хор и даже на ногах крепче держаться стал. Вместе они посмотрели вверх. По всей стене здесь тянулась своеобразная подвесная дорожка из металлоконструкций. Прямо над ними, на такой конструкции, стоял молодой парень в утепленном армейском кепе и какой-то совсем странной модели экзоскелета. Поверх соединительной ткани, иногда это была многослойная ткань с хорошей останавливающей способностью, иногда наноматериал, но чаще просто толстая резина, либо резина пополам с кожей. У этого парня между внешними конструкциями и узлами экзо топорщился густой серый мех. Вообще, в таком одеянии он походил на медведя-гризли, которому подогнали клетку детеныша медведя-бурова. Этакий мишка-металлист. И сейчас он улыбался до ушей. А потом прыгнул вперед, и с тяжелым звуком ноги парня врезались в бетонный пол, припорошенный снегом. — Хор, дружище! — раскинув руки для объятий, рукотворный мутант шагнул к собрату по мировоззрению и, видимо, хорошему другу. Тот, хоть и был еще красен и зол, обнял товарища в ответ столь же крепко. — Братан, мы же все думали, что никто не выжил. Две группы за вами уходили. Тебя не нашли. Думаю, жив хор? Никто не верил, бля, а я знал, живой ты. — Живой, живой, да не вашими стараниями, — проворчал парень, когда объятия кончились. — Это ты зря, брат. Тут же насупился парень в экзо. «Мы долго искали. Эта ебучая метель все следы стерла. Где искать? Куда идти? Так что...» «Да ладно, ты не парься», — хлопнув парня по плечу, сказал хор. Улыбнулся, и лицо владельца экзоскелета мгновенно разгладилось. «Кен, а что за пиздец?» И кивком указал на пол, заваленный мусором. «А это... Так это, поминки мы устроили. Ну и немного перестарались, как бы, сам понимаешь». — Ага, это мне бы... В этот момент заряд бодрости, подаренный незнакомкой Ликой и другом Кеном, иссяк. Пробормотав нечто путанное, Хорп повис на Велесе. Глаза парня пьяно поплыли, он ухватился ладонью за голову и потряс ее. Снова что-то пробубнил. «Мужик, ну-ка посторонись», — с явным беспокойством на лице произнес Кен и ловко подхватил товарища на руки. Благодаря сервоприводам облачения, совсем не маленького как весом, так и габаритами Хора, он удерживал без особых усилий и, едва ухватив, бегом ринулся вверх по железной лестнице, вмонтированной в стену. Велес как-то вдруг остался совсем один и без присмотра, прямо посреди одного из крупнейших формирований свободы в зоне. Некоторое время он неуверенно топтался на месте, оглядывался вот. Вокруг полный свинарник. Наверху видно несколько наглухо закрытых дверей. Из щелей между дверьми и косяком торчат лохмотья какой-то ткани, наверное, самодельный утеплитель. За дверьми слышны приглушенные неразборчивые голоса, но на удивление мало. Судя по запахам, тут должно было быть в 10 раз больше людей, а по звуку их не больше десятка, включая тех, что на улице. Постояв еще несколько минут, ожидая, что за ним пришлют вооруженного человека или даже двух, он решил, что просто стоять неинтересно. Обернулся. Девушка Лика на прежнем месте, дробовик там же, на плече. «Великолепная погода, не правда ли, юная леди?» — вежливо улыбаясь, произнес сталкер, подойдя к даме и став чуть в сторонке. «Тактичность очень важна в общении с людьми, особенно если эти люди — сталкеры. А уж если эти сталкеры, вооруженные дробовиком дама с волчьими повадками, тут вообще надо осторожнее, а то можно и пулю съесть». «Чего?» — буркнула леди, бросив на Велеса косой взгляд. — «Удивительно морозное утро окружает нас!» И шагнул вперед. На всякий случай. Теперь он прямо перед ее глазами, всего в метре от нее. Если у девушки есть проблемы с нервами или какие-нибудь подозрительные фобии, такое положение в пространстве усыпит их. А если не усыпит, так отсюда будет проще быстро и мягко девушку обезоружить. — «Что может быть лучше, чем свежий воздух? Множество друзей рядом с тобой и беспечность юности в сердце прелестной дамы». Девушка нахмурилась, сжала губы. Пальцы в перчатках крепче стиснули рукоять дробовика. Подозрительный волчий взгляд пробежался по всей фигуре Велеса и замер на его открытом, улыбающемся лице. Сталкер Лика глянула ему в глаза, и ему стоило немалых усилий сохранить то же выражение радостной беспечности и ясного взгляда. Отчего-то одного взгляда девушки хватило, чтобы организм, не советуясь с мозгом, предпринял попытки встать в боевую стойку и приготовиться к драке. Самостоятельность организма Велес подавил усилием воли и подумал, что Лика, возможно, где-то глубоко в душе не совсем здорова. Зона, она с людьми всякое творит. Девушка в таких условиях обитания могла озвереть совершенно. По крайней мере, с мужчинами тут такое случается, сплошь и рядом. Вот нарк хотя бы. Впечатлительный, в душе очень добрый, хорошо воспитанный юноша. И вот на тебе, как его сломала зона. Темным стал, в брюхо железки всякие зашил, и на собак кидается с ножом, практически голый. Или он и раньше на собак кидался с ножом? Что-то никак не вспомнить. «Прелестная дама!» Пробормотала девушка и вдруг улыбнулась в ответ. У Велеса с сердца камень слетел. Она все же была не настолько близка к хищникам зоны, как казалось секунду назад. В ней остались не только инстинкты, но и то, что делает нас людьми. Она все еще была... Девушка приоткрыла ротик и засмеялась так громко, что ворона, сидевшая на крыше соседнего здания, взмахнула крыльями, да возмущенно каркая, полетела прочь. «Ой, я не могу, блядь, сука! Прелестная дама, бля!» Чуть не пополам сгибаясь, говорила леди. Впрочем, может быть, и не такая уж леди. Правда, смех у нее был вполне приятный на слух. Если бы не эти омерзительные для слуха всякого воспитанного человека словечки матерного содержания и смысла. Хохоча, девушка перестала хмуриться, и Велес увидел отметины на ее лице, коих прежде не заметил. Хмурые выражения, Она больше не хмурилась, но на лбу, вокруг глаз, носа и уголков рта остались складки, которые не собирались разглаживаться. Для этого в целом симпатичного лица уже много лет единственным привычным выражением были злоба, ненависть, нахмуренный лоб и сведенные к переносице брови. Несмотря на неприличное поведение леди, он вдруг преисполнился к ней жалости. Вероятно, ее лицо и во сне сохраняло это озлобленное выражение. Ему стало искренне жаль несчастную девушку, еще достаточно молодую. И, кажется, это отразилось на его лице. Девушка перестала смеяться. Ладно, если бы просто перестала смеяться. Она шагнула вперед с мгновенно изменившимся лицом, и Велес сам не заметил, как ему в подбородок воткнулось дуло дробовика. — Еще такой взгляд увижу, заебашу дробью вгрызла. Усек, чудик! — прорычала она ему в лицо. Велес ошарашенно моргнул, что было принято за знак согласия. — Пиздуй! — проворчала она, возвращаясь на прежнее место. — А то пальну со скуки. Велес повернулся и шагнул обратно в здание. Бедная женщина! Она была так несчастна в этом ужасном мире, что полностью растворилась в собственных отрицательных эмоциях. И он ничем не мог помочь этой леди, которая наверняка была ею где-то глубоко в душе или в детстве. Просто мир изменился, и ей пришлось измениться вместе с ним, чтобы выжить. А почему это он ничего не может сделать? Воспитанный человек, не чуждый культуре и состраданию, многое может. «Чего опять?» — вновь мрачно буркнула девушка, когда Велес осторожно обошел ее кругом и встал прямо перед ней. Велес больше не улыбался, чтобы не спровоцировать какую-нибудь ненужную реакцию на вроде агрессии со стрельбой из дробовика по его хрупкому организму. «Это вам!» — радостно, но все же не слишком, — заявил сталкер, доставая из кармана рулончик мягкой бумажки. Он всегда славился своей щедростью, так что без тени сомнений решил подарить рулончик поменьше. Леди Большой Земли такого жеста не поняла бы, но здесь... Хмурое лицо нахмурилось еще сильнее, но агрессии девушка не проявляла. На бумажку смотрела жадно и отчего-то тоскливо. Видимо, угадал. Все-таки это было несложно. По зиме бумажка среди сталкеров становится дефицитом, а уж мягкая и подавно. А отчего тоска в ее глазах? «Мне заплатить нечем». Велес дернул рукой, как бы говоря, «бери». Девушка тяжело вздохнула и запустила руку в карман. Вытащила горсть патронов. Прикусила нижнюю губу, несколько секунд смотрела на крупные патроны для дробовика и, наконец, решительно убрала их обратно в карман. «Нет, парень, обойдусь как-нибудь. Без патронов мне стопудово пиздец, а кредит у Нарзана я исчерпала. Думаешь, хули я у ворот торчу, а не в рейде с остальными? Отрабатываю долг, как умею». А больше предложить нечего. Патроны только остались. И тех хуйня. Так что... — Подарок! — воскликнул сталкер, снова ткнув бумажкой в сторону девушки. — Чё? — вскинув брови, ответила сталкер. — В смысле? — В том самом. И сделал то, чего делать не стоило. Но, впрочем, все кончилось хорошо. Велес шагнул вперед, и не успела Лика ничего понять, как он очутился впритык к ней, вложил бумажку ей в руку. И еще не истекла секунда, а он уже стоял на прежнем месте. «Какого?» Выпучив глаза, в которых вместо страха зажегся огонек тревоги, Лика отступила назад и перехватила оружие двумя руками. Так как во второй уже лежала мягкая бумажка, то дробовик выскользнул из пальцев и с глухим ударом ткнулся дулом в бетонную поверхность. Девушка опустила взгляд вниз, и случившееся мгновенно выветрилось из ее памяти. Как-то сразу она забыла, что люди не умеют двигаться столь стремительно. Конструкция организма не позволяет. На ее ладони лежал подарок. Месяца на два хватит, если аккуратно использовать. Подарок. Это слово Лика давно забыла. Еще до зоны она прочно усвоила одно. Бесплатных подарков не бывает. «Ты хочешь что-то узнать о базе?» Убирая бумажку в карман, понимающе проговорила она. Вновь дробовик упал на плечо, а девушка заняла прежнюю позицию. Хищно улыбнулась. — Извини, парень, я здесь недавно, но сдавать ничего и никого не стану. Глянув в добродушное, даже безмятежное лицо сталкер, невольно стало хмуриться меньше. «О темной долине, если, спрашивай. Но этого...» — она хлопнула себя по карману. «Хватит только на два вопроса. И...» «Да нет же!» — все-таки опять улыбнулся Велес. «Просто подарок!» «Блядь!» И девушка Лика вновь скрылась за маской озлобленности, которую уже очень давно стала частью ее натуры. «Что тебе нужно взамен? Говори короче!» «Благодарю. Вполне достаточно», — невинно хлопнув глазами, сказал сталкер. В ответ получил такой бешеный взгляд, что, пожав плечами, повернулся и пошел обратно в здание. «Ебанутый какой-то!» — услышал он за спиной тихий, немного ошарашенный шепот. «С моей головой все в порядке!» — немедленно возмутился он, поворачиваясь обратно. «Да че? Я ничего! В порядке, значит, в порядке!» «Я Велес!» — заявил он напоследок и широким шагом вернулся в здание. Лика с минуту смотрела на спину сталкера. Он постоял на месте, любопытно оглядываясь, и, наконец, повернул вправо, за стеной скрылся. Лика повернулась к охраняемому сектору, внутренний двор базы. Иногда сюда, через ловушки по периметру и полуразрушенный забор, проникали одиночные мутанты. Вот и стояла она здесь, неся дозор. Впервые в зоне и впервые за много-много лет ей просто так что-то подарили. Чувство странное. Как будто на небе вдруг взяла и появилась вторая луна. Несколько раз она ощупывала карман. На месте подарок. Через несколько минут, ругнувшись, Лика переложила подарок во внутренний карман. Не дай бог выпадет случайно. Вещь редкая, особенно сейчас. Вот ближе к лету этого добра в зоне будет предостаточно, потому что никто его покупать и не подумает. Велес отправился в дальний конец здания, к окнам. Хорошие такие окна, квадратные, с кокетливо раскачивающимися от ветра ободранными фанерками. Наверное, их поставили взамен стекла, которого тут все равно нет. Отогнув одну такую фанерку, Велес увидел большой двор, точнее, даже тупик, образованный двумя зданиями и стеной перемычкой между ними. В общем-то, ничего особенного. Зато обнаружил далеко справа, у самого забора, смотровую вышку. На вид совершенно заброшена, следов на снегу нет. Велес высунул нос на улицу и шумно потянул воздух носом. Хе-хе, однако зрение сильно обманчиво. На улице пахло человеком, причем запах доносился со стороны безжизненной вышки. К базе не подобраться незаметно, по крайней мере, днем. Молодцы! Но где эти молодцы сейчас? Судя по звукам и тому, что он видит, база полупустая. И на снегу ни единого следа. Как любопытно. Настоящая загадка. «Эй!» — окликнули, вероятно, его, и Велес обернулся. На металлоконструкциях стоял Кен, трогательно пушистый, весь в металлических скобах и кабелях экзоскелета. Жуть! Такое ночью приснится. Куда бежать? «Мужик, ты что, засох? Сюда, говорю, иди. Гном с тобой знакомиться будет, и ребятам тоже на героя зоны глянуть охота». «Ой, простите», — смутился сталкер, так задумавшийся над своеобразным одеянием Кена, что пропустил мимо ушей несколько его фраз. Парню пришлось раз пять повторить, пока он отреагировал. «Уже иду». Поднявшись по лестнице, Велес кашлянул и скромно поинтересовался. «А гном хорошо воспитан? А то, видите ли, люди маленького роста зачастую страдают массой комплексов и порой весьма раздражительны. А мне бы не хотелось». «Хе-хе!» — совершенно неприлично заржал Кен и что-то сказал по-нерусски. Велес мгновенно замолчал и отшатнулся. В этой речи он явственно ощутил слова американского производства. Неужели этот интересный человек — представитель подлого мира диких агрессоров из-за океана? «Как ваше имя, молодой человек?» — холодно проговорил Велес с выражением отвращения на лице, с похолодевшим взглядом и надменно вздернутым подбородком. «Ебанулся! Какое имя?» — выпучив глаза, произнес Кен. Тут Велес немного растерялся. Наверняка Хор уже всем рассказал, что видел. Коварные американские агрессоры не стали бы так говорить с голосом самой зоны. Странно. Пришлось извиниться, но на всякий случай он все же спросил. «А вы, случайно, не из Америки?» «А?» — снова удивление. На этот раз не такое явное. «А, «Не, я по маме еврей, по папе француз, а по деду белорус». Велес вежливо хохотнул, как бы говоря, что шутку понял, только вот... «Не понял. И чё, блядь, заржать?» — хмуро и зло рыкнул Кен. «Я же не ржу над каждым, у кого на ебле написано «Якут», блядь!» «И тебе я ни слова плохого не сказал. Хотя у тебя по роже видно, хохол гребаный. Топай, короче, гном сказал привести вежливо. Вот и иди, блядь, туда». И указал на дверь ближайшую. Велес, слегка порозовевший щеками, больше ни слова не сказал, тихонько проскользнул мимо парня к дверям. Как неудобно получилось. Парень вовсе не шутил. В нем и правда смешались все эти разные народы с их уникальными чертами. Бедняге и так очень непросто жить, раздираемый разнонациональной кровью. Он, наверное, ужасно мучается всю жизнь. Ужасная трагедия. А он заржал над ней, словно пьяный американский грузчик с тремя классами образования, способный чувствовать, но только если ему по хребту кувалды врезать. Велес надеялся, что об этом неприятном инциденте бедняга Кен, так беспощадно изувеченный судьбой, будет молчать. Не дай бог приличные люди зоны узнают о сегодняшнем отвратительном поведении Велеса. Алтарь снесут, а его самого назовут подлым шарлатаном. Впрочем, это вряд ли, конечно. Полумистическим существам иногда можно себе позволять отвратительную грубость и варварство. Главное, чтобы такое случалось пореже. Впрочем, он долго уже в пути. Вот недавно на холодном снегу спал. Может, простыл просто? Вероятно, все дело в этом. «Это я просто простыл», — толкнув дверь, сказал он Кену напоследок. Кен, стоявший у самого края, обернулся, опять с большими глазами, но промолчал. Когда дверь за Велесом закрылась, он взъерошил волосы и, глядя на дверь незамутненным взором философа, тихим, ровным голосом проговорил. «Мало нам ебанутых дебилов, хер еще одного притащил». Внутри оказалось тепло и уютно. Несмотря на окна, забитые досками и затянутые чем-то мохнатым, вроде бы даже чьими-то шкурами, все освещалось достаточно хорошо. Увидев источник освещения и одновременно тепла, Велес на минуту застыл на пороге, нисколько не скрывая своего изумления. Посреди комнаты стояла самодельная, кое-как сваренная тренога. Из нее торчал стальной стержень с чашей на конце. Причем чашу собрали из полосок какого-то металла, то есть воду в ней держать не получилось бы, слишком много прорех в корпусе. Зато в ней удобно расположилось нечто, похожее одновременно на два очень разных артефакта. Вообще казалось, что некто взял шар и вспышку, да и спаял их вместе. Как такое возможно, Велес не понимал. Вид необычного артефакта, излучавшего приятный мягкий свет синеватого оттенка и одновременно тепло, заставило его на минуту погрузиться в размышления, полные расчетами и формулами. Впрочем, он быстро вернулся к реальности, решительно тряхнув головой, выбросил прочь свои размышления. Все равно без лаборатории, инструментов и мощного компьютера тут не разберешься. Однако жутко любопытно, что это все-таки такое? Особый артефакт или два каким-то образом собранные в один? Поразительная вещица. И наверняка очень дорогая. А еще тут были люди. И теперь становилось понятно, почему база кажется пустой и безлюдной. Слева и справа у стен, прямо на полу, лежали 9 тел. Все в разномастной броне серо-белых цветов. Один почему-то в обыкновенных утепленных джинсах и вязаной кофте, да чернильно-черном плаще на меху, в который он и завернулся с головой. При этом ноги до колен торчат наружу, а одна рука обхватывает то место, где, по идее, должна была находиться голова. Большая часть тел выглядела безжизненными, но здесь, в помещении, Велес отчетливо слышал их ровное дыхание. Они просто крепко спали. У дальней стены, в углу, расположилась компания из 3 человек. Они не спали, но чем занимались, понять не получалось. Все 3 сидели плечом к плечу и стеклянными глазами смотрели кто в потолок, кто в пол. Чуть левее от них сидел и аккуратно кушал маленький человечек в легкой одежде, без следа бронежилетов и тому подобных вещей. Кушал человечек большой кусок свежего хлеба, макал в банку консервов и, откусывая по маленькому кусочку, долго жевал. Потом проглатывал. Судя по надменному взгляду, до выражению лица, человек занимал на базе далеко не последнее место. А если учесть рост, это и был гном, лидер базы. На огромного жилистого парня в легком сером бронекостюме, курившего в противоположном углу, он внимания не обратил. Во-первых, парень ростом был не меньше 2 метров, а во-вторых, курил он явно не табак. Повесив на лицо приветливую улыбку, Велес шагнул к гному, наслаждавшемуся завтраком, а может и обедом. Прежде чем это сделать, он, как всякий приличный человек, обладающий высоким чувством такта, долго стоял у дверей, ожидая, пока звавший его гном не соизволит обратить на него внимание. Но этот человек его просто игнорировал, ел и смотрел в другую сторону. Конечно, Велес понял, что ему показывают этакий пример субординации и на его место в местной иерархии. Несмотря на то, что он спас их человека, даже несмотря на то, что с его личностью связаны некие странности, почти сказочные, он все равно оставался чужаком здесь. И должен был это понять, прежде чем состоится разговор с сильными мира сего, конкретно с лидерами этой базы, одной из главных укрепточек свободы. Велес прекрасно все понимал, но он не какой-то там сталкер с улицы. Он когда-то и сам был на месте гнома, среди людей куда более серьезных, чем все группировки зоны вместе взятые. Он прекрасно все понимал без таких грубостей, недостойных интеллигентных людей. И они тоже должны были это понять. Поэтому он решительно двинулся к низкорослому парню. Обошел торшер рукотворный, сделанный, может быть, даже из арматуры, едва не заткнулся, обвидавший виды кальян и... И тут с минуту постоял, внимательно осмотрел вещь у своих ног. Действительно, кальян? Хм, любопытно, но не время. Велеса только что грязно оскорбили показным пренебрежением к его персоне. Он подошел к гному. Приятного аппетита. И рядом сел. Гном не отреагировал. Снова обмакнул хлеб в консервы и аккуратно откусил кусочек. Прожевывая, с явным наслаждением прикрыл глаза. «Вкусно, наверное». И снова никакой реакции. Тем же движением обмакивает хлеб в консервы, кстати, пахнущие исключительно мерзко, буквально вонище. Но Велес стоически терпел и даже попытался понять, что это так воняет. Бесцеремонно заглянул в банку, так что сталкер едва не попал хлебом ему по макушке. Очень быстро Велес пожалел о своем любопытстве. В банке оказалась тушенка. Самая обыкновенная говяжья тушенка. А организм бунтовал так, будто банка полна синильной кислотой. Улыбка пропала, и Велес ощутил нарастающее раздражение, с коим ничего не мог поделать. Посидел минуту, борясь с самим собой, и, удрученно вздохнув, таки понял, что эту битву проиграл с позором. Шмыгнув носом, махнул на всю рукой и сказал: «А вы руки мыли?» Парень только что кусочек откусил. «Понимаете, если руки не мыть, можно обзавестись глистами. Вот такими!» Широко раскинув руки, показал что-то длиной в 1.5 метра. Парень на этот раз отреагировал, поперхнулся, закашлялся и, наконец, обратил свой взор на Велеса. «Мужик, какого хуя?» — зло зашипел парень. «Я 2 суток болтался по этой ебаной зоне, вообще без жратвы. А ты мне, блядь! Да я тебя сейчас...» И, аккуратно поставив банку на пол, неожиданно быстро, практически даже мгновенно, выхватил нож из-за голенища сапога. «Дамбо!» — раздался громовой бас из противоположного угла. «Чё, блядь?» — рыкнул парень, теперь направив свое бешенство уже в сторону собрата. С ножом кидаться не стал, но и убирать его не спешил. «Нож убери! Гость все-таки!» «Да мне похуй! Ты слышал? Нет, гном, ты слышал его? Он мне падла!» «Дамбо, блядь, успокойся! Парень просто дерзкий, нетерпеливый!» «Урод он долбанный!» — проворчал Дамбо, все-таки усаживаясь обратно и убирая нож. С ненавистью глянул на Велеса, перевел взгляд на хлеб, все еще зажатый в руке, и лицо перекосило. «Сука! Мне жрать теперь противно, бля!» «Велес, да?» — звал гном, туша окурок ароматной сигаретки об пол. Велес рассеянно кивнул. Ситуация его несколько удивила. Человек богатырского роста и довольно-таки атлетического сложения, в потасканном, пусть и немного бронированном, но явно дешевом одеянии, оказался тем самым главным лицом базы по прозвищу «Гном». А карлик в более-менее дорогом прикиде — обычным бойцом с очень необычным прозвищем. Впрочем, скорее всего, Дамбо — непростой боец, что-то вроде лейтенанта. Но больше всего выбивало из колеи такое вот общение сталкера со своим боссом. «Ну иди сюда тогда. Дамбо нервный после последнего выхода. Иди, пообщаемся». Вельс поднялся, подобрал свои рюкзаки и подошел к двухметровому, слегка обкуренному гному. Присел рядышком, стал к главе базы присматриваться. «Че?» — поинтересовался глава этот. «Вы как-то не очень похожи на гнома», — грустно вздохнув, ответил Вельс. И опустил глаза смущенно. Ему показалось, что он понял причины, сделавшие погонялу такому вот Майклу Джордану российского разлива. Но мысль требовала подтверждения, потому как любое предположение в отсутствии косвенных подтверждений — всего лишь предположение. «Простите мне мою бестактность, но мне жутко любопытно, почему у вас такое интересное...» «Бррр!» «Вдруг, надо признать, неожиданно», — сказал гном. И еще головой потряс зачем-то. «Ты это, мужик, выражайся просто. Мы институтов не заканчивали. Умных книг за себя, говорит деревня». Пробурчал кто-то у стены не шибко громко. Гном мгновенно замолк, стеклянным, но почти что орлиным взором глянул над плечом Велеса. Собственно, если бы орел вдруг решил накуриться, он, наверное, был бы точно с такими же глазами. — Я вот сейчас встану, да кому-то по сусалам как вхерачу! — громогласно рыкнул гном. — Ой, как страшно! — снова буркнул тот же голос. — Нах! — махнув рукой, слегка сгорбился гном. На Велеса глянул, да так, словно забыл, кто это перед ним стоит и зачем вообще пришел. А, ёпт, точно, Велес. Потер щеки руками, тряхнул головой. Ты это, не парься, шторит меня что-то. А я говорил, нехер трогать. С ноткой недовольства рек тот же голос. На этот раз Велес тоже посмотрел на троих людей, сидевших у стены. Изумленно вскинув брови, повернулся обратно. Пока эти трое сидели вот так, не двигаясь и молча, невозможно было понять, кто именно из них говорил секунду назад. Поразительно. Рано еще. Она еще крепкая, зараза. Башню снесет на раз. Но ты же у нас умный. Хули, босс невъебенный. Ума пала... Так! Вновь громогласным басом почти что заорал гном. Захлопнись, а то объявлю бездымный месяц. У стены все стихло, и в комнате буквально кожей стало ощущаться что-то на вроде страха и нервного напряжения в одном флаконе. А гном, подумав, добавил «И военное положение!» «Как будто знает, что это такое, бля!» Снова начал ворчать непонятно кто из троих, но, видать, спохватился и поспешно проговорил «Все, гном, молчу, как рыба об лед!» «Бездымный день!» — просветил он гостя по поводу некоторых особенностей внутреннего распорядка базы. Это когда курить и пить на базе запрещено. Спать только по распорядку, посты двойные, ну и вся такая херня. Обычно под замес какой объявляем. Вот как с арабами было. Виллис вежливо с пониманием кивнул. Бездымный месяц стал бы катастрофой планетарного масштаба для обителей сего места. Практически апокалипсис. «Ты это, херу жизнь спас!» Гном замолчал, поскреб подбородок пальцами и продолжил. — То есть хору? — Ну, спасибо тебе, мужик, спасибо! — и протянул руку. Виллис жест повторил. Гном руку крепко сжал и с воодушевлением потряс. — Ты кореш нам теперь, так что Нарзан тебя не наебет. На базу приходи, когда пожелаешь, всегда пустим, даже накормим бесплатно. — Благодарю! — вежливо, с достоинством Виллис кивнул, и его лицо тут же преобразилось, наполнившись жгучим любопытством. Ну, правила приличия соблюдены, благодарности дошли до адресатов, пора бы удовлетворить другие порывы души. Он вновь задал вопрос, который был прерван одним из бойцов свободы. — Простите, а могу я вновь поинтересоваться причинами появления у вас такого интересного прозвища? — А что? — гном пожал плечами. — Прикольно же! — Ну да. «Как ты не подумал?» — слегка округлившимися глазами Велес посмотрел на руки парня. У гнома лапы были не меньше, чем у урга, разве что мускулов на них оказалось раза в три меньше. В банде нищего парня, скорее всего, прозвали бы Кощеем. А вы знаете, что Дамбо — это вообще-то слоненок из мультика? Глаза округлились сильнее, потому что гном после сей фразы громогласно заржал. Ему вторил сам Дамбо, который, отсмеявшись, вновь принялся за еду с заметным аппетитом. Видать, настроение поднялось. Велес тряхнул головой и решил, что пора переходить к делу. Эти люди, конечно, были во многом интересны и так не похожи на всех прочих обитателей зоны, но он все-таки предпочел бы не задерживаться у них надолго. Непредсказуемость этих людей слегка беспокоила Велеса. Даже темные, со всеми своими удивительными, а порой и милыми странностями, были ему более понятны. Тут же все как-то не так. А с другой стороны, непосредственность свободы ему нравилась. Они относились к жизни легко, а к зоне — просто. Может, ему вдруг захотелось уйти как раз поэтому? Свобода видела зону почти так же, как и он. Еще один уголок враждебной человеку природы и никакой мистики. Только они не понимали и не любили природу зоны так, как он. Все правильно. Он — часть этой природы, органично вписывающаяся в нее часть. А другие люди, словно вирус, у них нет своей ниши в этой среде обитания. Они захватчики здесь. Впрочем, скорее паразиты, которых невозможно вывести полностью. Но численность коих держится примерно на одном уровне за счет высокой смертности, уравнивающей приток новых паразитов. Наверное, как-то так. Мне бы свои артефакты обменять на 1-2 полегче. Можно? Да хоть сейчас. Гном вытащил из кармана новую ароматную сигаретку и повернулся к спящим людям. Протянул руку и потряс одного за плечо. — Шона, вставай! — Вот! — Фак! — сказала Шона, мгновенно поднимаясь на ноги, будто и не спала вовсе. — Настоящий сталкер. Пред Велесом стояла крупная девушка с довольно красивым лицом. Если бы не бугристый ожог на подбородке, то она была бы просто очаровательна. А так — красивая. Какая у девушки сталкера фигура, сказать трудно, из-за брони непонятной принадлежности. Частично напоминала костюм для изучения аномалий Персей, довольно новый, качественный и дорогой вещь. Только вот у девушки от весьма крутого костюма немного и осталось. Почти все части переделаны, кое-где видны следы того, из-за чего и пришлось переделывать. Кровь въелась в подпалины так, что устранить их можно было, только отрезав испачканную часть костюма. Костюм ремонтировали и переделывали, также убирая и эти следы былой катастрофы, вероятно, убившей прежнего хозяина костюма. Но не везде их можно было убрать, не превратив костюм в груду бесполезных, хотя и современных защитных материалов. В том, что осталось, в аномалию войти уже невозможно, но электрический удар средней мощности или струю кислоты в спину оно выдержит без проблем. — Шона, по-русски, блин! — поморщился гном, услышав зарубежную речь. Велес мгновенно преисполнился уважением к парню. Так тонко чувствовать мерзость языка подлых заокеанских агрессоров могут только по-настоящему умные, хорошо воспитанные, в душе очень добрые люди. — К Нарзану его проводи, передай, что наш почетный гость, чтоб без кидалова с ним работал. — Сделай я, шиф, — ответила Шона, ха-ха, по-русски. Однако голос у нее не такой уж и противный, как показалось вначале, когда из ее милого ротика вылетали эти тошнотворные звуки грязной неправославной речи. Вот ведь как великий русский язык может украсить даже пропащего человека, рожденного в стране подлых агрессоров, однажды вероломно вогнавших в него аж 4 пули. Шона двинулась к выходу, сказав «Гоу! Фак! Пошли, мэн!» Велес поднялся и, со всеми попрощавшись, двинулся за девушкой. Выбравшись на металлическую дорожку, когда-то опоясывавшую все стены этого здания и, по идее, бывшую почти что вторым этажом, Шона повернула налево. Чтобы у ее спутника не возникло сомнений, что ему тоже нужно туда повернуть, девушка обернулась и на ходу сказала что-то вроде «Ям сюда, мэн! Фак стил! Фак гоу! Фоллоу ми, мэн!» Велес, героическим усилием воли сдержавшись от едких замечаний по поводу отвратительных речей девушки, она путала чистый, незамутненный, почти святой русский язык с грязным, отвратительным наречием варваров, ведущих неустанную охоту за нефтью по всему миру, покорно шел в указанном направлении. Всего через десяток шагов, миновав одну запертую дверь, они очутились перед другой, тоже утепленной, чем попало. Девушка открыла ее и, призывно махнув рукой, вошла внутрь. Велес благодарно кивнул. В этот раз она обошлась нейтральным жестом, не пачкая великий и могучий уродливыми словечками заокеанских варваров, даже свою государственную систему, подло укравших у древних греков. Иногда, думая над сим неприятным фактом, Велес отчего-то всегда забывал, что древние греки давным-давно остались в той самой древности, воровать как бы и не у кого, но все же. Внутри обнаружилось два человека, о чем-то спокойно разговаривающих. Оба сидели на старом изорванном диванчике без ножек и одного подлокотника, практически у самой двери. Велес их тут еще не видел. Один жуликоватый парень в кофте, плаще и джинсах, второй в простеньком костюме с полупрозрачной защитной маской на пол лица. Дальше в комнате места практически не было. Ее всю загромождали разные предметы. В основном коробки, ящики, некоторые открыты. «Азэн!» — сказала тут Шона, и Велес вновь переключил внимание на людей, сидевших на диване. Они на гостей молча смотрели. И один из них, теперь при более близком контакте, показался знакомым. «Дварф, фак, гхном, тебеток, фак!» Девушка замолчала, пожевала губами с довольно злобным выражением лица и продолжила. «Ю, даймит, ти говорит с ним!» «Понял тебя, красавица!» Мгновенно расплылся в улыбке парень без шлема. Говорил он с явным акцентом, улыбался хитро, но как-то добродушно, что ли. Ему хотелось доверять после такой вот улыбки. У Велеса тут же испортилось настроение. «Заходи, дорогой, что хочешь, нарзан, хорош херней страдать!» — проворчал тут второй, снимая маску. Под ней оказалось помятое, бледное, но знакомое лицо. Перед ним был Хор, минут 15 назад казалось находившийся на грани смерти. Впрочем, на лицо он там все еще и находился. Так быстро поставить парня на ноги могли только некоторые химические препараты, и вряд ли это надолго. Скоро, в зависимости от принятых препаратов, он свалится на несколько часов или даже суток. Но пока он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы получить у Нарзана новую одежду и оружие. — А что? — немного с удивлением отозвался Нарзан, на лицо не слишком-то похожий на обитателей культурно и технически сильно отсталых южных провинций России-матушки. — Это Велес, он мне шкуру спас. Без наебалова, брат, по чесноку с ним давай, хорошо? — Да без базару, — пожал плечами Нарзан, мгновенно утративший свой южный акцент. Бросив взгляд на Велеса, с улыбкой пояснил. — Чебуреков народ воспринимает с подозрением, конечно. Ну, блядь, веришь, нет, наебать сталкера легче именно в виде чуркана. И заржал. Довольно громко. — I go! Fuck! — проговорила девушка Шона, и больше ни звука не издав, вышла прочь. — Я тоже на хода. Хуёв совсем. — Хор, ты это, давай, поправляйся, — проводил его Нарзан, однако не сделав попыток помочь парню встать и добраться до двери. Впрочем, Хор в этом и не нуждался. Пока в его венах текла чудодейственная химия медицинская, он мог передвигаться самостоятельно. Крепкий сталкерский организм справлялся. Когда за Хором закрылась дверь, Велес вдруг подумал, что, окажись на месте Хора один из обывателей Чернобыля 145, он бы свалился прямо на пороге и помер бы в течение 10 минут. Впрочем, оно неудивительно. Зона — хороший экзаменатор и устраивает зачеты всем двуногим, оказавшимся на ее земле. Выживают только самые сильные, самые крепкие. — Здравствуйте, — заговорил Велес, оставаясь у двери и ожидая приглашения присесть. Ведь место на диванчике теперь освободилось, и любой воспитанный человек, естественно, пригласил бы его. — Ага, здорово. Нарзан поднялся на ноги, кивнул на диван. — Падай, хули там, все свои. — Благодарю вас. Вежливо поблагодарил Велес и присел на самый краешек. Если бы он мог сейчас видеть себя со стороны, то обнаружил бы на лице несколько обескураженные выражения. Эти люди заметно отличались от всех прочих сталкеров. Было в них что-то, что восхищало его. И в то же время такое поведение вызывало замешательство. А вот это его уже совсем не восхищало. «Продать хочешь или купить?» Нарзан отошел к груди коробок, перегнулся через них и достал оттуда табуретку, маленькую, деревянную. Некоторая кривобокость столярного изделия намекала на то, что изготовили его прямо тут. Может быть, даже Нарзан лично и изготовил. Нередкое явление в зоне. Нищий вот тоже любит мебель мастерить. Правда, его подделки будто вышли со склада декораций для фильмов ужасов, но тем не менее. «Если вы будете так любезны, что пойдете мне навстречу, то я бы хотел...» «Это на ты давай!» — усаживаясь на табуретку и закуривая, сказал Нарзан. «Не люблю хуеты этой. Мы же не в академии какой задроченной. Люди тут все простые. Нах так выкабениваться!» «Вы всякие. На ты, мужик. И все будет, так знаешь, пучком будет. Реально заебатым пучком». «Хм!» — Велес смущенно кашлянул и, сам себе поражаясь, озвучил довольно странную даже для большой земли просьбу. «Вы, то есть, конечно же, ты не мог бы материться пореже?» «А?» — удивленно вскинул брови Нарзан. Хмыкнул, плечами пожал. «А что так?» «Не люблю, знаешь ли, неприличную ругань», — опуская глаза к полу, проговорил Велес. «Странно, вот бандиты тоже...» «Впрочем, нет. Бандиты мат употребляли намного реже и всегда по делу. В их обществе народ предпочитал следить за тем, что говорит. Они чаще использовали свой собственный сленг, чем мат. Может, в этом дело?» «А кто ругается?» — всплеснул руками Нарзан. «Не гони херни, мужик! Кто тут ругаться будет, не с хуя совсем?» «Это зона, брат. Тут просто так ругаться нельзя. Захуячат в первой же аномалии». Нарзан поднял палец к небу и почти торжественно сказал. «Она ведь следит, видит все, слышит. Охуеешь в атаке, если будешь всякую хуйню не в тему гнать!» Велес поскреб пальцами затылок. Поговорку вот вспомнил. Правда, не смог вспомнить, с чем она связана. «Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем». «Может, это как раз тут и придумали?» «Ну а что? В зоне тоже есть свои поговорки. Вот, например. Брат-сталкер, он верный друг, но если сильно надо, то он отмычка». «В общем, вот», — он открыл рюкзак с артефактами, — «мне нужно обменять все это на один артефакт или два, равных по стоимости». «Ага, дай-ка сюда». Нарзан взял рюкзак и стал выкладывать его содержимое прямо на пол. Некоторые артефакты он внимательно изучал, в пальцах вертел, только что на зуб не пробовал, другие не удостаивал второго взгляда. Когда рюкзак показал дно, Нарзан докуривал третью сигарету. «Ну что, могу тебе предложить два арта. По цене как раз. Шаман, но он радиоактивный, падла, только в контейнере можно переносить». «А сколько весит контейнер?» «Да хера», — торговец свободы развел руками. «А других контейнеров нету. Радиоактивные арты редкость сейчас. Контейнеры нах никому не нужны. Вот я их и не заказываю». Пошуршав коробками, торговец принес большой квадратный короб и, ухнув, грохнул его на пол. «А второй?» Рюкзак весил примерно столько же, сколько контейнер Нарзана. Артефакту шаман придется остаться на базе свободы. Нарзан вместо ответа оскалился хитрой улыбкой и ушел куда-то в глубину комнаты. Чем-то там в глубине завалов из коробок тихо пошуршал и вскоре вернулся. «Во!» Велес, получив нечто маленькое, не больше теннисного мяча, красное, слабо светившееся, не удержался от возгласа удивления. — Ага, — кивнул Нарзан с той же улыбкой. Алые капли опять начали появляться в зоне. По-прежнему охуенная редкость, но найти можно. — Я возьму этот артефакт. — На здоровье. Нарзан начал укладывать артефакты обратно в рюкзак. — Раз гном сказал, значит, так надо. Раз хер за тебя поручился, то я даже без наебалова с тобой. Так что можешь взять еще патроны к своей винтовке. Капля немного дешевле того, что у тебя в рюкзачке. Или можешь прийти потом... Мне как-то пох. Сегодня возьмешь разницу в цене или там через год. «Пусть разница пойдет в оплату того, что взял у тебя хор», — решительно проговорил Велес. Ему вдруг захотелось сделать доброе дело. А раз захотелось, пусть его, беднее он не станет. «В смысле?» Нарзан застегнул рюкзак, повернулся к грудам добра, захламляющим комнату, вытянул шею, прицелился и, ухнув, запустил рюкзак куда-то в глубину комнаты. Потом обратно повернулся, прямо к круглым глазам Велеса. «А что им сделается? Они же не стеклянные», — сказал торговец, пожимая плечами. «Так это, за хера бригада платит?» «Подожди, как так?» Велес вспомнил про Лику, девушку, которая не могла себе позволить даже патроны. А ведь она тоже была бойцом свободы. Или он что-то не так понял? Об этом Нарзан и спросил. Ответ оказался честным, только потому, что за него Хер и гном поручились, не забыл пояснить Нарзан, и удивительно простым. Внутри группировки существовало простое правило. Свобода платит за все, что берет. При этом не отдельные ее бойцы платят, а вся группа. То, что Хор купил, оплатится через гнома или другого лидера другой базы. Если, конечно, на другой базе торговец сможет доказать, что у него что-то покупал один из бойцов свободы. Таким образом, за вещи, взятые Хором, Нарзан спросит с гнома, а тот оплатит все артефактами. Любой боец просто приходил и заказывал. И если у Нарзана это было, получал на месте. А торговец предъявлял счет непосредственно командиру базы. Тот платил за счет артефактов, найденных его людьми в зоне. Боец мог оплатить вещи на месте. Он не был обязан сдавать все найденные им арты собратьям. Но все они старались отдавать хотя бы часть, как сказал бы нищий, в общак. На случай таких неприятностей, какие приключились с Хором. Но Лика не могла такими услугами пользоваться по той причине, что в свободе она находилась меньше месяца. Ее не знали, понятия не имели, что она за человек и на что способна. Такие на самообеспечении, пока гном мне лично не скажет работать с ними. Так-то просто все. Нарзан отвернулся, взял из груды коробок одну, открыл, что-то там звякнуло, и на свет появились два стакана и бутылка, полная прозрачной жидкости. «Бухаешь? За знакомство тяпнем?» «Нет, благодарю», — поднялся Велес на ноги. Повесив на лицо маску глубочайшего сожаления, добавил. «Язвенник я. Нельзя, к сожалению». «Да?» — Нарзан печально покачал головой. «Эх, мужик, инвалид ты, считай. Мне жаль, брат». «И мне». Грустно вздохнув, Велес толкнул дверь и вышел. На улице ворота открыты, снег и ветер свободно гуляют, так что, считай, почти улица. Никаких охранников или праздно шатающихся не обнаружилось. Только Кен в мохнатом экзоскелете скучал возле двери, за которой расположилась, похоже, самая значительная группа людей свободы на территории Темной долины. Велес, подобно Кену, облокотился на остатки поручней и так остался стоять, додумать. А было о чем? Впервые за последний год его смогли так удивить и обескуражить люди зоны. Такого не случалось с тех пор, как он повстречал темных. В душе промелькнуло легкое сожаление из-за того, что он раньше не общался с этими интереснейшими представителями сталкерского общества. Следом пришло чувство вины, когда он со своей группой шел к ЧАЭС, между ними и свободой даже перестрелка случилась. Небольшая, конечно, в темноте. По большей части наугад палили, и не то что лиц, даже фигур противников путем не видели. Но все же нехорошо как-то. Они ведь очень интересные люди. И, наверное, в другое время он бы остался у них погостить, пока не выгонят, в смысле, пока не станет скучно и не кончится рис. Кстати, Велес решительно развернулся, открыл дверь и вошел обратно. «Че?» — поинтересовался Нарзан и, не дожидаясь ответа, опрокинул стакан. Велес открыл рот и вместо архиважного вопроса издал звук, похожий на «Ох!». Перед торговцем, сидевшим на диванчике, стоял стул. На стуле бутылка, граненый стакан и нехитрая закуска. Велес вышел из комнаты пару минут назад, однако в бутылке плескалось чуть больше половины. «Поразительно!» — проговорил он, признавая тот бесспорный факт, что Нарзан поглощал спиртное гораздо быстрее, чем на то были способны знакомые ему приличные и хорошо воспитанные бандиты. Нарзан в ответ пожал плечами и щедро плеснул прозрачной жидкости в стакан. «Передумал? Уважаю!» — Нарзан протянул стакан Велесу. «Рисковый ты чувак! Я б с язвой хуй бы стал бухать. Я бы лучше накуривался, а ты, ну, прям вообще человечище. Держи!» «Прошу прощения», — ответил Велес, кашлянув. «Он бы не стал кашлять. Зачем? Он же не простужен. Ты не знал, собственно, способен ли он Ноне простудиться физически. Но поведение Нарзана его поразило. Очень безбашенный человек. Самое интересное, что они тут, похоже, все такие. Их отношение к жизни ему нравилось с каждой минутой все больше. Я не передумал. Просто я вдруг вспомнил, что голоден, и подумал, нет ли у вас пары килограммов риса. Я мог бы... Не, нихера нету. Нарзан выпил, крякнул, занюхал рукавом, съел кусочек колбаски, шумно вздохнул и сказал. Гном по рису прибивается. Для него чистый заказываю. Сожрал все уже. Нарзан задумчиво поскреб подбородок пальцами, совсем не смущаясь тем, что пальцы испачканы жиром от колбасы. Надо в следующий раз побольше заказать. Рис хуярит, как верблюд воду. «Какой ужасный человек!» — воскликнул Велес, мгновенно побагровев лицом. «Чё?» — изумленно хлопнул глазами Нарзан. «Кто? А? Я не понял, чувак, ты о чем?» «Да так. Вы выпивайте, не буду вам мешать», — поспешно сказал Велес, выходя прочь. На этот раз на улицу он вышел мрачный, немного злой и уже совсем с другим настроением. Этот гном-переросток сожрал весь рис на базе. Отвратительный человек. Да и вообще, они все только прикидываются такими интересными людьми. А на самом деле их наверняка даже есть нельзя. Отравишься? Вон даже пожар у них начался в соседней комнате. Ну и пусть. Он не станет им помогать. Ни за что не станет. Из щелей двери, где обретались глава базы и большая часть людей свободы, действительно валил дым. Ну, не так, чтобы прям клубами шел. Заткнуто все. Но серые струйки тянулись из всего прямоугольника, очертившего дверной проем. Кен не реагировал. Вероятно, в его мохнатом костюме ему было прохладно, и он, по примеру Нарзана, тоже решил вопрос теплообеспечения организма путем поглощения согревающих элементов, тех, что обычно складируются в бутылках. Но Велес был слишком хорошо воспитан. Он не мог остаться безучастным к беде даже такого страшного человека, как гном. Мимолетную мысль чем-нибудь подпереть дверь, чтобы уж наверняка, он решительно отмел и ринулся вперед спасать несчастных. Перед дверью с удивлением осознал, что дым какой-то неправильный. При пожаре он обычно удушливый, вонючий, а тут сладковатый, даже ароматный. Когда Велес все же открыл дверь, его больше вело любопытство, чем воспаление синдрома спасателя. — Стой! Ну хули ты творишь? — рыкнули за спиной, когда сталкер распахнул дверь настежь. — Простите, — смущенно сказал Велес, когда теплый воздух комнаты стремительно вытянуло наружу вместе с изрядным количеством дыма. Сейчас на него смотрели почти все присутствующие. Недавно спящие уже проснулись и сидели на полу с ароматными сигаретками в руках. — Закрой дверь, баран! — рыкнул кто-то из комнаты. А вслед за тем, возмущенными криками, далеко не всегда приличными по содержанию, его закидали все, кто там был. Даже гном оторвался от кальяна и начал что-то орать. Почему-то на окно орать начал. Ну, может, окно неправильное, кто его там знает? Дверь закрыл Кен, грубо толкнув Велеса в плечо. Сталкер даже возмутиться не смог. Прислонился к стене и стоял себе тихонечко. — Нахрен лезешь? Отдыхает народ. Неделя трудная была, а ты тут херню страдаешь, бля. — Я пойду, может, а? После минуты молчания растерянно как-то поинтересовался сталкер. — Да никто не держит, — пожал плечами Кен и снова облокотился на поручни. — Ты у нас типа друг группировки. Да если хер не пиздит, у зоны к тебе какое-то дело, так что никто тебя держать не будет. Зона просто так людей не выбирает. Кен плюнул вниз, попал в снежный барханчик, хотя целился в бумажный пакетик. У них пиздец, судьба херовая. У таких людей... И веришь, нет, парень, я не хочу ее разделить с тобой. Так что топай, никто не станет мешать. А если будешь рядом, патроны надо или еще что, заходи, примем как друга, и торговать с тобой будут честно, как со своим. Но это все, парень. На большее не рассчитывай. Злить зону не станет ни один из нас. — Понятно. Благодарю за теплые слова и добрый прием. И тебе не кашлять. Велес спустился по лестнице и вышел в ворота. Лика стояла на прежнем месте. На него даже не посмотрела. Когда он пожелал ей доброго дня и попрощался, она почему-то плюнула в снег, но ни слова не сказала. Все-таки из ряда вон плохо воспитанная девушка. Ну, так оно и понятно. Она пока не принадлежит к числу этих странных людей, и потому... «Бывай, парень!» — услышал он, пройдя почти половину заснеженного двора. Обернулся, и Лика помахала ему рукой. Мрачная, глаза злые, но что-то в ней изменилось, в этих ее злых глазах. Лицо так и осталось маской напряженного хищника, готового к смертельному броску. Может, благодаря ему случились в ней едва заметные перемены, благодаря его щедрости? А может, и нет. Неважно. На входе по-прежнему стояли трое бойцов. Миновав их, Велес заметил на снегу то, чего не увидел раньше — свежие следы. Цепочка его следов, где он проходил с Хором, а метрах в 10 в сторону, на дорожке, вытоптанной в снегу, другая. Там прошли не два и не три человека. Десяток, не меньше. И совсем недавно. Похоже, значительная часть людей базу покинула. «Эй!» — крикнули сзади. «Да!» — отозвался Велес, и один из охранников ворот что-то бросил в его сторону. «Держи!» — бойцы тут переглянулись, и один из них выступил чуть вперед. «Тебя же Велес звать, да?» Велес кивнул, подбирая с земли подарок. Два ладных, широких снегоступа. Не откладывая дев в долгий ящик, он сердечно поблагодарил парней и стал прилаживать ремешки креплений к ботинку. Ремешков оказалось значительно больше, чем обычно делали на снегоступах. «Длинные ремни на голень мотай, крепче держится», — сказал парень, выступивший вперед. Велес поблагодарил и последовал совету. «Ты это, вроде как с зоной говорить можешь?» «Не совсем так», — ответил сталкер, принимаясь за вторую ногу. «Она говорит со мной, не я с ней». «Ага, ну ты это, скажи за нас». Боец свободы слегка покраснел, опустил голову, тряхнул ей и еще добавил. «Типа, заебатый тут народ, мы же ничего плохого не делаем». «Все непременно скажу. Благодарю вас, господа». И ушел. А за спиной услышал краткий разговор, довольно интересный по смыслу. «Бобер, гон все это. Хер просто по башке хорошо выхватил, вот и глюкануло». «Не знаю. Может, глюкануло его, а может, этот тип и правда голос зоны. Плохого не будет. А если правда, если не гнал хер, лишь как помощи не повредит». «Вот как оно бывает. Бог или там зона. Верить не обязательно, а помолиться на всякий случай стоит. Может, и нет там никого, а может, и есть. Лучше подстраховаться». Велесу понравилась сия философия. Он решил, что обязательно заглянет сюда снова. По весне или летом. Свобода, люди интересные. Их просто необходимо однажды навестить еще разок. Тем более, что таинственных ученых в тюремных наколках он так и не увидел. Обязательно надо заглянуть сюда еще разок, как снег сойдет. Да, пожалуй, с первыми зелеными листочками и придет. Сталкер отправился в путь. Только к реке он не пошел, сам не особо понимая, почему. До поисков ночлега еще не один час. Да, если честно, зимой его особо искать и ни к чему. Выбрал место пониже, яму раскопал и спи себе. А чего ему бояться? В случае чего проснется и всех, кого попало. Впрочем, если на него нападет существо, на вроде того, с темной кожей, подло прикидывавшегося пожилой химерой, тогда, конечно, могут возникнуть разные неприятные сложности. С другой стороны, зимой такого зверя встретить не так-то просто. Может, таки поискать ночлег позащищеннее? С этой мыслью он пошагал с километр. Так задумался, что не заметил, как ушел от базы свободы, да еще в сторону холмов, тех, что слабо светились. Красивые, кстати, холмы, только на них вряд ли трава растет. А если и растет, то мало кто рискнет ее кушать. В общем, по таким местам страшным без скафандра лучше не ходить. Однако, зачем он вообще сюда пошел? Велес остановился, огляделся. За спиной полуразрушенное строение базы свободы, впереди светящиеся холмы, слева и справа чистое белое поле. Слева, кстати, аномалий больше. Значит, нам направо. Туда Велес и повернул. К тому же это почти по пути к реке. Сталкер шел часа два, в полном единении с самим собой и с природой этого сурового края, не встретив по пути ни одной живой души. Казалось, зона вымерла. Впрочем, по зиме оно почти так и есть. Кто прячется, кто отдыхает в укромном местечке, а кто помер на днях. Зима сама по себе вещь суровая, а в таком суровом краю она близка к квинтэссенции смерти. Однако только зимой мир так прекрасен, как ни в одно другое время года. Яркий белый снег, легкий морозец, свежий воздух, тишина и покой. Когда еще бывает такое? Только в день белого безмолвия, что длится в некоторых областях земного шара аж по полгода. Очень красива зима. Особенно в местах, где на снегу не видно следов копоти, ярких разноцветных луж бензина или масла, вытекшего из неисправной машины. Нет окурков и мусора. Всюду красота, покой и кровища. Хм, действительно, в десятки метров в сторону снег красный. А краснеет великолепное зимнее одеяние природы лишь в одном случае. Чей-то жизненный путь закончился. Не просто так, а весьма печально закончился, даже трагически. А с другой стороны, кто-то вкусно поел, а это радостно и даже отрадно. Кстати, тот, кто вкусно и все такое, еще не все съел. Вон, копошится, бело-красный весь. «Добрый день!» — поздоровался Велес, даже в таких нечеловеческих условиях обитания, никогда не забывавший о вежливости и учтивости. Высокий уровень культуры — это вам не в носу мизинцем ковыряться. Оно посложнее будет. Вот кто бы смог сохранить человеческий облик и непременно учтивый тон в такой ситуации? Кругом кровища, кишков вон маленько лежит под барханчиком снежным, и кто-то страшный шумно чавкает, да одним глазом на тебя зыркает злобно. Тут только истинный джентльмен сумеет сохранить привитые ему еще в глубоком детстве такт и тон. «Рррррр!» — сказал тот, кто сейчас кушал, после чего шумно глотнул и взял, а точнее вырвал из жертвы новый кусочек. На этот раз посочнее. Снова на Велеса посмотрел. Зло и с тревогой. Лапу протянул одну, да несчастного кабанчика поближе к себе подвинул и снова злобно рыкнул. «Что вы!» — замахал руками сталкер. «Я не покушаюсь на ваш обед. Я сыт и просто проходил мимо». «Продолжайте, не обращайте на меня внимания. Я всего лишь добрый, усталый прохожий, который искренне рад за вас. Далеко не все зомби могут поймать кабана. Позвольте выразить вам свое восхищение и уважение». И, приложив ладонь к груди, слегка наклонил голову. Зомби, правда, какой-то чудаковатый, снова зарычал, на этот раз не так зло, скорее рассеянно, откусил кусок мяса. Прожевал тщательно и опять оскалился. Сильно так, чтобы незваный гость увидел все зубы, какие там были. «Какой ужас!» — воскликнул Велес, вопреки словам, что-то не сильно напуганный. Он даже прищурился и вперед наклонился, чтобы получше клыки разглядеть. «Жуткое зрелище! То есть, конечно же, восхитительный арсенал! С такими зубами вы могли бы охотиться даже на крокодилов!» «Мутант?» Теперь Велес немного сомневался в том, что перед ним зомби. Крокодилов то ли никогда не видел, то ли наоборот видел, и они ему не нравились. Непонятно, в общем. Но слова Велеса существо разозлили. Мутант проглотил кусок и медленно поднялся. «Вы сейчас очень похожи на гориллу», — заметил Велес, все еще сохранявший самообладание. «Только не обижайтесь, прошу вас». Мутант шагнул вперед. Длинные когти на пальцах скользнули по снегу, оставляя очень глубокие бороздки. А снег-то рыхлый. Это ж какие у него когти, что снег в бороздках по краям не рушится. Проходят по снегу, как бритва по маслу. «Вы знаете, а я вот вдруг понял, что очень вас уважаю. Правда-правда», — заявил Велес, отступив на шаг. Сейчас он пожалел, что завязал все ремни. «Так просто снегоступы не скинуть». И, вероятно, придется вступить в отчаянную, ужасно варварскую рукопашную. «Мы же интеллигентные люди!» «Ну, я точно люди!» Он отступил еще на шаг. Задумчиво нахмурился. «Людь!» — хмыкнул. «Ну, вы меня поняли. Не советую вам идти за мной. Тут снег рыхлый, вы можете провалиться и...» Существо шагнуло еще раз, оставив растерзанного кабана позади себя. Теперь глазам сталкера оно явилось во всей красе. Вытянутая овальная голова с густыми космами на затылке и над ушами. А вот самих ушей почему-то не было, только две щелки, как у инопланетян с картинок уфологов. Зато такая форма черепа обеспечивала вполне гуманоидному существу удивительно мощный размах пасти. Клыки там имелись внушительные, за этими толстыми синюшными губами. Удивительные глаза у существа, очень человеческие, что наводило на определенные мысли. — Послушайте, уважаемый! — слегка возмущенно заявил Велес, прекратив отступать. У существа здорово деформированы ступни. Практически ласты, а не ступни. Он не провалится даже в сильно рыхлом снегу. Однако немного похоже на пингвина, если не смотреть выше, потому что выше имелись мощные узловатые ноги, перевитый железными мышцами торс и толстенные руки штангиста, увлекающегося манной кашкой с астероидами вместо маслица. «Немедленно прекратите истерику! Я не покушаюсь на вашу еду и подошел лишь для того, чтобы поприветствовать вас и засвидетельствовать вам свое почтение. Вы должны понимать, что ваше поведение совершенно неадекватно и может кончиться для вас весьма печально». Существо остановилось. Глаза, полные гнева, сощурились. На мгновение Велесу даже показалось, что этот удивительный зверь все понял, хотя бы по интонации, и сейчас же исправится, отставив свое отвратительное поведение в сторону, после чего вернется к обеду, а он сам пойдет дальше, раздумывая над тем удивительным фактом, что на существе отчетливо видны остатки армейской амуниции. К сожалению, зверь остановился по другой причине. Слегка присев и разведя руки в стороны, существо открыло пасть и исторгло громогласный рык. — Понимаю, вы расстроились, но мы же с вами оба взрослые существа. Вновь попытался Велес воззвать к тому немногому, что осталось от человека в этом уродливом теле. Впрочем, если человек этот был невоспитан, зол и агрессивен, то ему все равно не достучаться. Но не попытаться он просто не мог. А как же иначе? Великий Баал не мог просто взять и убить, словно какой-то дикий варвар. — А вы, наверное, из военных, правда? Существо уже не рычало, стояло на месте, скалилось еще. Может, и правда из военных. Не нападает ведь? — По-русски раньше говорили. Или, может, по-немецки? По-французски, может? Тут он решил проверить свою теорию, потому как в глазах существа мелькнула какая-то тень. Вполне возможно, зверь улавливал знакомые слова и, может, даже понимал их. Явно присутствует интеллект, а это сильно меняет ситуацию в пользу существа. «Deutsche Jäger sehr gut, verstehen?» — выдал Велес и улыбнулся. Его всегда забавлял французский. Такой странный язык. Улыбка существу не понравилась. Мгновенно повторился грозный рык. Зверь снова шагнул и оскалился, а Велес мысленно дал себе затрещину. Все эти свободовцы. На интеллект они плохо влияют. Улыбка ведь, по сути, тот же оскал зубов, что демонстрируют звери. Это не агрессия, лишь обещание ее. Но все же оскал может спровоцировать атаку. Особенно, если среди зубов мало клыков или нет их вовсе. Сталкер поспешно затараторил. — Це ж не бачу, кирлик мату, fuck off, damn it! Мгновенно покраснел. Он только что осквернил чистоту этого снега вонючими звуками подлых американских агрессоров, которые они пафосно называют речью. — Простите, я не хотел! — извинился он перед существом и... О, ужас! В глазах зверя появилось что-то вроде понимания. Причем на последних его словах, омрачавших это ясное утро. — Мне очень, очень жаль! — печально проговорил Велес, снимая с плеча винтовку. — Увы, там не к чему стучаться. Это существо безвозвратно потеряно для общества зоны, да и для любого другого. Тот слабый, едва тлеющий огонек интеллекта — всего лишь коварство. А явное снижение агрессивности — просто уловка, чтобы усыпить его бдительность и подло сожрать. Бедняге не повезло. В нем не осталось ничего, потому что изначально он был пуст. Лишь подлость, лишь коварная ненависть, неутомимая жажда чужой нефти и только одно яркое желание — всадить в кого-нибудь непременно 4 пули и непременно так, что с хирурга 7 потов сойдет, пока залатает. — Я убью вас, но не потому, что вы так плохо воспитаны, и не потому, что вы... Дальше не получилось. А он такую красивую и одновременно печальную речь заготовил. Вот, вот оно, коварство и подлость презренных американских агрессоров. Зверь прыгнул. Удачно, но не слишком. Удачно, потому что винтовка не успела выстрелить, а сам сталкер упал с ног и улетел на пару метров в сторону. А не слишком, потому что винтовка воткнулась на полдула существу в грудь. По этому поводу оно теперь истошно выло и рычало. Впрочем, почти сразу зверь вырвал оружие из мускулистой груди и развернулся к сталкеру, пытавшемуся подняться на ноги. Зверь шагнул к своей жертве. Велес в тот момент обнаружил, что снегоступы хороши только в вертикальном положении. Стоит упасть, и подняться уже весьма проблематично. Из рыхлого снега подняться оно вообще непросто, а когда ноги более-менее крепко стоят на снегу, а руки, наоборот, мгновенно проваливаются, совсем беда. Коленками в небо и никакой точки опоры, чтобы подняться, просто нет. Когда окровавленная винтовка полетела в снег, Велес бросил попытки встать быстро и просто сел, смело глядя на своего противника. — Должен предупредить вас. Я не совсем тот обед, к коему вы привыкли. Подлый вы выкидыш мерзкого империализма. Достаточно вежливо, даже слишком вежливо, для такого отвратительного, абсолютно мерзкого издевательства над самой природой, заявил Велес. Зверь не отреагировал. Скалясь и тихо рыча, шагал к своему десерту. Ну а что, кабанчиком перекусил? У человека мясо нежнее, во рту практически тает. Это тебе не вепрь, жесткий как сапог, с волокнистым, иногда радиоактивным мясом. Десерт лайт практически. Существу перекусить не удалось. Впрочем, в любом случае не удалось бы. Сталкер отбросил ложную скромность вместе с осторожностью и приготовился пропустить через себя 1 000 000 вольт электрической энергии. Он только ждал, чтобы живность подошла поближе. Не так заметно будет, если где по холмам сталкер какой залетный блуждает. Но ему не пришлось беспокоить сеть. В голове монстра возникла дырка с кулак размером, а вслед за тем грянул звук выстрела. Стрелок пальнул с солидного удаления от места действия, и пуля опередила звук. Зверь покачнулся, схватился обеими руками за простреленный череп, постоял еще 2 секунды и рухнул носом в снег. Лысая макушка замерла в 2 сантиметра от носков снегоступов. — Покойся с миром, несчастная скотина! — пробормотал Велес, вертя головой в поисках стрелка. — Раз стреляли в монстра, значит, в него стрелять не станут. Скорее всего, не станут. Ну а иначе зачем убивать монстра? Если неизвестный желал бы ему смерти, то не стал бы убивать сначала монстра, затем его. Зачем тратить 2 пули, если можно потратить только 1, предоставив монстру сделать 1/2 работы? Патроны ведь тоже денег стоят. Нет в зоне сталкера, который бы потратил 2 пули там, где можно потратить только 1. И дело тут не в жадности вовсе. Трезвый расчет и простая логика. Купить новые патроны можно только что-то продав, а реально что-то стоит в зоне только артефакт. А они ведь как манна небесная. Все слышали, все знают, а хрен найдешь. С другой стороны, вещи тоже имеют свою цену. Вот если бы кто-то хотел бы взять с него и одежду до кучи, то постарался бы прежде положить мутанта, чтобы тот не испортил вещи, кровью не заляпал, да не порвал. Только к случаю не подходит. Патроны большого калибра стоят дороже тряпок, что на нем сейчас надеты. Вот если бы на нем был хотя бы армейский бронник, дело другое. А так... В общем, к случаю явно не подходит. Значит, просто брат-сталкер помог, и теперь может совершенно законно потребовать платы. Тут просто так никто помогать не станет. Получается, где-то рядом сталкер. А может, и не один. Учитывая, чьи это территории, вполне резонно ожидать, что это сталкеры из числа бойцов свободы. Изловчившись, Велес встал на ноги, выпрямился и стал делать вид, что продолжает осматриваться. На деле он ничего увидеть не смог раньше, не увидит и сейчас, поэтому сосредоточился на запахах. А как незаметно принюхаться посреди чистого поля, будучи как на ладони у невидимого стрелка? Только так. По крайней мере, Велес ничего лучше за такой короткий срок не придумал. Вокруг снег, чистое голубое небо и никого. Однако стрелок есть, и следовало его найти, хотя бы для того, чтобы поблагодарить. А то ведь, получается, человек ему помог, пулю потратил и время. Просто взять и уйти никак нельзя. Что скажут о нем многие уважаемые личности зоны после такой вопиющей неблагодарности? Ведь, по мнению любого сталкера, ему только что спасли жизнь. Могучий Баал просто не мог выставить себя неблагодарной скотиной. Это ведь не только на его репутации плохо скажется. Тень такого мерзкого поступка непременно упадет и на темных, а они очень хорошие ребята. Своеобразные, конечно, но глубоко в душе они удивительно хорошие люди. Просто мир не понимает их сложного характера и некоторых, на самом деле, милых увлечений. Просто выглядят эти увлечения не очень... А так очень интересные и удивительные увлечения. Однако никаких новых запахов он не обнаружил. Со стороны базы свободы — ничего. Из-за рельефа местности ветер здесь ведет себя довольно-таки своеобразно, так что запах из холмов, из той части полей, куда вели следы отряда свободы, недавно покинувшего базу, до него доносится. Там тоже ничего. А вот справа участок абсолютно ровного снежного полога, упирающийся в высокие то ли сугробы, то ли заснеженные холмы, не пахнет. Вообще никак не пахнет, потому что ветер дует как раз в ту сторону. Значит, стрелок где-то там. Но почему не проявляет себя? Виллис прищурился, приложил руку к лбу козырьком. Кажется, он начал понимать, в чем дело. Можно было не изображать попытки обнаружить стрелка визуально. Он стрелял не с холмов. Сразу за ними ничего особо не видно, но, вероятно, там низменность. Дальше, за холмами, словно сразу из воздуха, виднеются раскидистые ветки дерева, в том смысле, что дерево обладает приличным объемом. Ветки торчат во все стороны сразу, и некоторые довольно толстые, что заметно даже отсюда, с такого неслабого расстояния. Снег на холмах не тронут, значит, стрелок стрелял с дерева. Ну, по крайней мере, Велес больше не увидел мест, с которых можно было бы стрелять. Только холмы и дерево. Но если бы выстрел прозвучал с холмов, то звук выстрела пришел бы сразу с появлением дырки в черепе мутанта. Однако звук пришел после. Значит, стрелок находился дальше, за холмами. Скорее всего, стрелок спустился с дерева и сейчас идет по низменности к холмам, курсом к месту трагической гибели непонятной скотины, чем-то напоминающей орга, нагло обритого. Велес глянул в последний раз на мертвого зверя. Могучее тело вмяло снег так, что провалилось довольно глубоко. Просто невероятная мощь и размеры мышц. Зверь мертв, все его мускулы сейчас расслаблены, но даже в таком состоянии они выглядят рельефно, словно вырезанные в граните. В таком теле наверняка таится просто невероятная физическая сила. Но на урга и правда похож. Виллис хохотнул, представив урга, которого обривают наголо и выпускают гулять в зону. Конечно, это не он и даже не его собрат. В снегу лежит нечто куда более страшное и сильное, нежели человекообразный снежный макак. Подобрав винтовку, Виллис двинулся к холмам, как он полагал, навстречу стрелку. И не ошибся. Он прошел половину ровного участка полей, когда на холме возникла человеческая фигурка, там и застывшая, с весьма внушительной винтовкой в руках. Даже с такого расстояния она казалась огромной. Наверняка нечто дальнобойное, с высокой пробивающей способностью пули. Человек держал оружие дулом вниз и просто ждал, так что Велес постарался ускорить шаг. Вскоре он уже подходил к ожидающему стрелку. «Здорово!» — с улыбкой души проговорил сталкер с винтовкой. «Здравствуйте!» — несколько растерянно ответил на приветствие Велес. Парень не просто поздоровался, он определенно Велеса знал. Все сомнения развеялись после следующих его слов. «Какими судьбами в темной долине, Велес?» «Да так, гулял тут», — сказал Велес, останавливаясь в паре метров от парня. Тот улыбнулся еще шире и хохотнул, после чего протянул раскрытую ладонь для рукопожатия. — Хорошо ты погулял, брат! — тряхнув руку Велеса, проговорил парень. — На шатуна в чистом поле нарвался. Везет тебе! — и рассмеялся. потом повернулся и указал рукой себе за спину. Там и правда оказалась довольно большая низменность, а почти в ее центре из сугроба торчало громадное черное дерево. То ли молнии сожженные, то ли от природы имеющие черный цвет, непонятно. А я сижу там на ветке, палю окрестности. За весь день даже слепого пса не попалось. И херак, шатун. Он пока жрал, я его на мушку все ловил. Верткий гад. А стрелять надо один раз и в бошку, иначе крышка. Эта падла бегает, как ракета, и по деревьям отлично лазает. — Я раньше таких не встречал, — заметил Велес, отчаянно пытаясь вспомнить, кто этот юноша, так метко стреляющий из такого громадного ружья явно не отечественного производства. — Они недавно появились, по зиме этой. Сильные, быстрые. Если сразу в башку не попал, все, лучше сразу вешайся. Они по снегу бегают, как по твердой земле. Силища, как у псевдогиганта. Да повыносливее химер будут. Много проблем они нам создали, сволочи. Парень кивнул куда-то в сторону от дерева. У нас там нора есть. В гости заглянешь? Я искренне благодарен за это великодушное предложение. Но, может быть, в другой раз? Да я не настаиваю, пожал плечами парень. Просто Леска будет рада тебя видеть. Она ведь все считает, что мы еще должны тебе. Да и нож того же мнения. А ты? Теперь Велес вспомнил и приветливо улыбнулся. Это тот улыбчивый, всегда веселый парень из небольшой компании сталкеров, что повстречались ему в баре долго, кажется, прошлой зимой. Детали он вспомнить не смог, но девушку со шрамами на лице и мрачного мужика по прозвищу Нож вспомнил. И если он не ошибался, был с ними еще один человек. Он из памяти почему-то выпал. Просто серая тень, без лица и имени. Наверное, тот четвертый не обладал уникальностью, присущей троим его друзьям. — А чё я? — пожал плечами парень. — Я как Леска. Раз она сказала «должны», значит «должны». — Мне вообще прямо туда, — показал Велес чуть левее от направления, указанного парнем. — К реке, что ли? А нафиг? — спросил парень и тут же, мотнув головой, добавил. — Бля, извини, не мое дело, брат. Но далеко ты все равно сейчас не продвинешься. Полдня уже за спиной. А у нас безопасно. Шатуны, они по открытым местам бродят, а в норы не лезут. Да и построек не любят. Ну, в словах парня есть смысл. Лучше спать в укрытии, чем под открытым небом. Оно и теплее, опять же. И люди интересные. По крайней мере, Нож. Он точно интересный человек. Так Наруто похож. Такой в людях не часто встретишь. Пойдем. Я тут уже запарился торчать. Парень хохотнул. Как вороны на ветках. Так-то оно пиздец глупо, да, но мутантов отстреливать легче. Там с верхних веток, считай, весь этот район видно. Все лучше, чем в поту и мыле по снегу шляться. В общем, двинулись к загадочной норе. По пути разговорились. Собственно, в основном говорил парень. Он оказался на удивление болтлив, что ничуть не мешало его собеседникам. Бывают по жизни такие люди, болтают непрерывно. И очень скоро звук их голоса превращается в нудное жужжание, пилящее мозг, подобно бензопиле, вгрызающейся в древесину. Жутко, беспощадно и страшно. В определенный момент беседы с таким человеком возникает острое желание свернуть ему шею. Парень, стрелявший по мутантам с дерева, по его словам, с самого утра, к этой категории болтунов не принадлежал. Его речь оставалась веселой, жизнерадостной, даже если речь шла о вещах совсем не жизнерадостных. При этом он постоянно вставлял в свой монолог разные анекдоты. Как ему удавалось вписывать их в речь так, что они казались органичной ее частью, непонятно. Но слушать было интересно и совсем не обременительно. Велес лишь иногда включался в этот разговор, задавая вопросы или отвечая на немногие заданные парнем. По ходу беседы случайно выяснилось, как парня зовут. Димон. Имя Велесу ничего не сказало, кроме того, что показалось слегка странным. В зоне чаще в ходу были прозвища, чем производные от настоящих имен. Димон не особо скрывал, зачем торчал на дереве, где убежище его группы. Он вообще ничего не скрывал от Велеса. Так что очень скоро сталкер начал тяготиться сим обстоятельством. Димон и вся его группа были весьма высокого мнения о нем, считали хорошим другом, а он их даже помнил смутно. Вот такие вот дела. Велес полдороги шел смущенный, с порозовевшими щеками. Стыдно ему было за свою дырявую память. Вот ведь... За 2 года он не раз испытывал стыд и всякие другие чувства, но никогда еще не становилась причиной стыда собственная память. Вроде. Как выяснилось, собственно, к тому моменту он сам уже вспомнил, Димон и его группа являлись не совсем обычными сталкерами. Они редко искали артефакты, почти никого не грабили и большей частью занимались работой по найму. Наемники, выполняющие ту работу, за которую платят. Они занимались всем понемножку. И сталкерством промышляли, если был заказ на конкретный артефакт, и охотились за частями тел мутантов, если кто-то был готов выложить за это деньги. Димон и его друзья представляли собой самую многочисленную часть наемников зоны. Небольшие группы, редко достигавшие численности в 10 человек, а в основном в них и вовсе по 5-7 человек набиралось. Они обитали во всех частях зоны и промышляли, чем попало. Рассказывая о своей работе, Димон с большой гордостью за себя и друзей пояснил, что они никогда не берут заказы только одного вида — на убийство определенных сталкеров. Велес покивал головой с искренним восхищением в глазах. Димон фальши не заметил, а Велес не желал пояснять, что не понимает, чего в этом пунктике такого особенного. На дереве с самого утра Димон сидел не просто так. И мутантов стрелял не от скуки. Он работал. Свобода заказала и оплатила очистку местности от мутантов, чем почти всю зиму они и занимались. Поначалу, бегая всей группой по снегу, в поту и мыле. А потом какого-то Гарри осенило. Видимо, того парня, что Велес никак не мог вспомнить. Зачем бегать, если зимой местность просматривается на километры и спрятаться негде? Вот и стали они работать таким вот макаром. Занимали возвышенности и палили по всем замеченным мутантам из снайперской винтовки «Стрела 2М». Дальнобойное оружие крупного калибра, патроны к которому «Свобода» поставляла бесплатно. «Хорошее оружие, но патроны хрен найдешь», — пояснил Димон за обстоятельства с патронами. «Они сначала ни в какую, типа дорого, но Леска как-то договорилась. Без понятия, что она там гному говорила, но он согласился поставить патроны бесплатно на неделю. А если эффект от нашей работы будет норм, то патроны постоянно бесплатно идти будут. Мы ту неделю отчитывались, что-нибудь с трупов срезали и свободовцам сдавали». Гном работы наемников остался доволен. С тех пор патроны для редкого оружия поставлялись регулярно, даже с запасом. А в темной долине заметно поубавилось опасных мутантов, да и мутантов вообще. Сейчас они даже не использовали другие винтовки, дежурили раз в 4 дня каждый на своей точке. Дерево досталось Димону, и если бы Велес проходил тут вчера или завтра, то никого бы не повстречал, кроме шатуна. — Вам следует взять одного такого. Лучше живым. Димон посмотрел на него такими глазами, что сомнений относительно его мыслей не возникло. Ну, хоть пальцем у виска не покрутил, сдержался. Так что Велес добавил — или мертвым. Труп сдайте на базу организации. Они хорошо заплатят. — А, это как с тем полтергейстом? «А что? Мысль?» На некоторое время Димон замолчал, размышляя над словами старого знакомого. А этот знакомый хмурил брови, пытаясь вспомнить, о каком таком полтергейсте говорит Димон. Не получилось. Относительно полтергейста и наемников в памяти обнаружился полный штиль. Может, Димон имел в виду какие-то собственные похождения в зоне, и с Велесом это никак не связано? Меньше чем через час они пришли к убежищу Димона. Действительно, там оказалась самая настоящая нора. В этом мини-карьере одна сторона которого значительно выше другой. Вот на этой высокой стороне, в глине пополам с камнем, и располагалась нора. Дыра 1,5 метра в поперечнике. Овальная, темная, с неровными и зазубренными краями. «Вот мы и дома», — сообщил Димон, когда они спускались по меньшему откосу. Тут же добавил, «Мы тут только зимой. По весне все затопит, а летом там парилка настоящая. Выхода второго нет, так что и вентиляции тоже. Летом в норе настоящий капкан, а зимой — отличное убежище. Тепло, безопасно, и мало кто подумает, что найдется псих, который себе там лёжку устроит». Велес согласно кивнул, заметил, что действительно только псих и... И тут же смущенно извинился. А Димон в ответ рассмеялся и указал пальцем на дно карьерчика, а потом на нору. «О, как ты сразу не подумал!» Изумленный больше собственной невнимательностью, нежели увиденным, произнес Велес. Действительно. Сталкер никогда не выбирал себе укрытий всего с одним выходом. По одной простой причине. Если в выброс аномалии возникнет у входа, сталкер рисковал умереть от голода в собственном убежище. Поэтому выходов всегда было минимум два, либо один и запас пищи такой, что можно год торчать на одном месте, вообще не думая о выходе наружу. Нора не тянула на убежище, в котором можно просидеть целый год, зато она располагалась значительно выше уровня земли, а аномалии возникали строго на относительно ровной поверхности. В зоне существовало только одно место, где они могли возникать где угодно, даже на полкилометра в небо. Адская кухня. В полях такого не случалось. Нора располагалась идеально для зимнего убежища. Снег почти сравнял ее край с поверхностью, а до земли метра полтора-два. Идеально. Если перед норой возникнет аномалия, ее можно обойти по стеночке. Конечно, есть риск провалиться в нее вместе со снегом, но он того стоил. Ни один сталкер не подумает, что тут может кто-то устроить себе жилище. Если группу Лески начнут искать, эта нора — последнее место, куда за ними придут. Да и то, скорее решат, что они ушли из темной долины, чем станут искать здесь. Правда, был один нюанс, который он и озвучил уже у входа. «Ну да, бывает», — сказал Димон, снимая снегоступы. «Приходится отстреливаться. Но редко, мы же тут всю долину чистим. И не только мы. Свобода греку еще платит». Они местность со стороны кордона подчищают, а мы — все остальное. Так что тут мутанты сейчас даже летом редкость. Сняв снегоступы, Димон сложил их один к другому и ловко обмотал ремешки креплений вокруг них и кокетливым бантиком завязал. Несмотря на то, что смотрелось забавно, это оказалось довольно удобным способом уложить зимнюю амуницию компактно. От Лески нахватался, смущенно пояснил Димон, когда обернулся и увидел улыбку на лице спутника. Она порядок уважает, и эту, как ее, расслоизацию. Рационализацию, может быть? Во, эту самую хрень. Парень снял винтовку, чтобы не мешало в узком проходе, и двинулся вперед. Давай за мной, только аккуратнее, там в проходе кое-где камни торчат. Димон не соврал. Погруженный во мрак тоннель действительно изобиловал острыми камнями, торчащими из стен и потолка. Правда, на полу их почти не ощущалось. Нет, камни торчали и из пола, просто там они оказались покатыми, гладкими, словно обыкновенная галька. Такое с камнем в любой природе делали преимущественно жидкости. Похоже, нору затапливало каждую весну. И, скорее всего, где-то в глубине этой норы имелся сквозной тоннельчик, весной становившийся своего рода стоком для воды, затопляющей местность. Стоячая вода камень не точит. А ручьи очень быстро превращают острые обломки породы в гальку. Ну, относительно быстро, конечно. Для мира в целом 10 лет или 100 — мгновение. Лишь для людей и других живых существ такой крошечный отрезок времени — целая жизнь. Об этом Велес и размышлял, пока полз на карачиках. Вскоре впереди забрезжил свет, и тоннель резко свернул в сторону, превратившись в довольно большую, сухую и теплую пещерку. Для четверых людей вполне приличная жилплощадь, учитывая то обстоятельство, что туалет на улице, а санузла в проекте не было вообще. Оказавшись внутри, Велес отполз от норы и сел у стены на корточке, ожидая, пока обитатели сего места обратят на него внимание. Собственно, они его уже заметили. Все-таки это люди зоны, они не всегда видят вероятную опасность, но чувствовать ее учатся быстрее, чем местные звери. А кто не учится, тот быстро умирает. Все просто и понятно. В присутствии другого живого существа все опытные сталкеры чувствуют лучше, чем приближающуюся опасность. Кстати, Велес только сейчас всерьез задумался над этим феноменом. Ведь действительно, сталкеры, зачастую не видя и не слыша, например, того же кровососа, начинают нервничать, озираться, искать угрозу. Как им удается почувствовать присутствие того, что они никоим образом не могут обнаружить физически? Очень интересный феномен. И, кажется, он уже размышлял над этим. Когда-то, очень давно. Что-то связанное с шестым чувством, ангелом-хранителем и догом. Любопытно, как все это может быть связано? Если бы не ситуация, вероятно, Велес поразмышлял бы подольше, возможно, даже размышлял бы, пока не проголодался, Но ситуация требовала внимания. Он все-таки в гостях. А что подумают люди о человеке, который приперся в гости, сел у стенки и молча что-то там думает свое? Решат, что хам и наглец, не иначе. А то и еще чего нехорошее подумают, например, по поводу интеллектуальных возможностей гостя, точнее, отсутствия таковых. Так что мысли прочь. Тем более, что обмен короткими приветствиями между Димоном и двумя его друзьями уже закончился, и девушка со шрамом на лице повернула голову к нему. Четвертый обитатель сего места сладко сопел у противоположной стенки пещеры. Ну и пусть его. Самые интересные личности этой компании не спали. Леска — это сильная, слегка страшноватая женщина, и нож. Он сейчас улыбался и так сильно напомнил Велесу, севшего на задние лапы до довольно оскалившегося Рута. Удивительный человек. Таких в зоне, наверное, больше нет. «Вот так встреча. Здравствуй, Велес!» — поздоровалась девушка, подходя поближе и усаживаясь на пол. Тут, кстати, потолки довольно высокие, хотя и куполообразные. И не скажешь, что природой сотворено. Впрочем, потолки бугристые и неровные. Идеальной геометрической фигуры тут нет, скорее ее корявое подобие. Но в центре комнаты даже он мог бы стоять в полный рост. «Приветствую вас, леди, и вас, уважаемый!» Дополнительно важно кивнув, ответил на приветствие Велес. После чего поднял взгляд повыше, чтобы видеть лица, и не удержался от удивленного вздоха. Тут тоже стоял шпиль со странным артефактом, дающим и свет, и тепло. — Что такое? — беспокойно спросила девушка. — Хе-хе, арт понравился! — проскрипел нож из своего бесформенного плаща. — Да, удивительная вещица! — смущенно пояснил Велес свою не совсем интеллигентную выходку. — Все-таки в приличном обществе находится, а словно деревенский мальчишка, завидевший новенький телевизор с наворотами для виртуальных игр с частичным погружением сознания. — Я такое видел на базе свободы. — А у них и взяли, — заговорил Димон, — как друзьям со скидкой отдали. — Вещь! — Он не излучает. При желании можно и плитку к нему подключить. Леска кивком указала куда-то левее по той стене, где расположился Велес. Глянул — плитка стоит. Натурально древняя электрическая плитка с оголенной спиралью. Обратно он повернулся с такими круглыми глазами, что Леска весело рассмеялась. В этот момент шрам на ее щеке стал ярко-красным, а уголок губ скривило немного вниз. На лице Велеса изумление уступило место сочувствию, и смех девушки стих. Вот и еще одна особенность бывалых бродяг зоны. Они улавливали эмоции собеседников по едва заметным изменениям на их лицах. Леска слегка нахмурилась и сказала: «Работает отлично. Главное, недолго держать подключенный». «Сгорит нахрен!» — пояснил нож своим скрипучим голосом. «Напряжение слишком сильное!» Велес, понимающе кивнул. Наемники верно оценили его удивление. Раритеты, подобные этой плитке, в зоне совсем не редкость. А вот тот факт, что эти раритеты работают от артефакта вроде бы и не электрической природы, вот это действительно странно. «Такие артефакты начали появляться в зоне недавно, правда?» Осененный неожиданным озарением умственным, почти что воскликнул Велес. «Почему?» — почти одновременно ответили сталкеры, после чего Леска и нож обменялись несколько мрачноватыми взглядами. «Значит, они тоже в курсе, что зону колбасит, как выразился Хер, то есть Хор». Но их ответ заставил Велеса забыть о бедах зоны и задохнуться от справедливого негодования. Первым заговорил после недолгой паузы нож. «Они давно в ходу. Просто редкость большая, да и торговцы их не берут. Да и так, польза от них, что в виде обогревателя воткнуть». «В какой же аномалии рождается это удивительное чудо?» Нож в ответ скрипуче засмеялся, резко улыбнулась, а Димон ответил на вопрос, высказанный в мире диковато смотревшийся здесь, посреди аномального безумия зоны. «Никто не знает. Их иногда монолит продает, когда им что-то нужно от других группировок, или платит ими сталкерам. Иногда они нанимают левых людей, а арты у них можно получить разные». Димон вздохнул, несколько печально. «Только вот большую часть этих их особых артов торгаши ни в какую не берут, а работа, которую предлагает монолит, это такая жопа, что только психи за нее берутся, да и предлагают нечасто». Тут-то Велес и побагровел так, что все трое отшатнулись, да в лице переменились. К сожалению, в этот раз память касательно прошлого, обычно не шибко хорошая, выкинула на поверхность сознания кое-какую информацию относительно работы профессора по прозвищу Зум. По зоне одно время ходил странный слух. Зум пытается создать гибридные артефакты. Непонятно зачем. Слух, едва организация начала собирать информацию о новом поле своей деятельности, ей стал известен. Велесу неизвестно, предпринимались ли попытки проверить слух, но он точно знал, что если бы удалось добыть доказательства проведения такой работы, то изъятие ее результатов стало бы одной из первостепенных задач для него, Велеса, сразу после открытия базы на точке 4. Но информация не подтвердилась, и слух так и остался слухом. А теперь получается, что Зум действительно работал над чем-то таким и добился кое-каких успехов. Кроме того, по всей видимости, вопреки словам монолитовцев, данный ученый все еще жив. — Они и сейчас их продают, — чуть ли не прошипел Велес. — Без понятия. Леска на всякий случай села поудобнее и, как бы случайно, положила руку на затворную часть автомата, уложенного на земь, чтобы не мешал, когда она тут садилась. Велес, как человек высоких моральных устоев и необыкновенно высокого уровня культурного воспитания, сей жест в его обществе почти неприличный, решил не заметить. Агрессии не проявлял, только смотрел зло себе под ноги. Так что Леска продолжила свою речь. Но недели две назад, точно знаю, Свобода получила несколько особых артов от Монолита. За что не интересовалась. «Какие все-таки лживые и беспринципные люди, этот Монолит!» Так и не смог сдержаться Велес и гневно добавил. — Проклятые варвары! Дикие мерзавцы! Тут же смущенно извинился. — Простите, но ваши слова, юная леди, подтверждают ужасный, вопиющий, просто чудовищный факт. — Какой же? Велес набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул с отчаянием и невероятной обидой. — Они подло лгали мне! Теперь переглянулись уже все трое. А спящий парень, вероятно, Гарри, заворочился во сне. «Все-таки сильно странный ты стал», — после минутного молчания проговорила девушка. «Знали бы они, насколько странный он стал в сравнении с обычным человеком». Мысль показалась забавной, и обида, и злоба за то, как невероятно подлый и коварный боец Монолита обманул его, сейчас отступили. Велес приветливо улыбнулся своим старым знакомым. «Простите», — вновь извинился он, — «и простите еще раз за мою невероятную грубость». Сталкеры как один приподняли брови, явно не понимая, о какой грубости идет речь. «Я начал с глупых расспросов об этом удивительном чуде научной мысли, чуде самой природы, а должен был бы начать с расспросов о том, как ваши дела, все ли в порядке со здоровьем и чем вы занимались все это время». Сталкер виновато склонил голову. «Я жуткий невежда, увы, и потому прошу вашего прощения». Реакция наемников оказалась разной. Леска тихо рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. Нож недоуменно что-то проворчал, а Димон рефлекторно попытался покрутить пальцем у виска, вполне прозрачно намекая на некоторые личные проблемы гостя, но вовремя спохватился и просто потер висок кончиками пальцев. Типа чесался висок, вот он и потер его, чтобы, значит, не чесался. — Да у нас так-то все в порядке, вроде не жалуемся, — сказала Леска с улыбкой на устах. — Ты как лучше расскажи? И зачем здесь? Нас искал или просто мимо проходил? — Я намеревался следовать к реке, когда повстречался с удивительным, но в какой-то мере и омерзительным тоже существом. — Да? — Леска сделанным удивлением посмотрела на Димона. — Слушай, действительно, он сегодня что-то не в форме. — Эй! — возмутился парень, за миг до того согласно кивавший головой. Возмутился он, заметив веселый взгляд Лески, услышав ее слова, а не просто так. «Что за намеки?» Нож скрипуче засмеялся. Леска тоже, в результате чего скрежет, который нож наивно полагал за веселый смех, в этот раз не так остро резанул по ушам. «Простите, я имел в виду шатуна», — поспешно уточнил Велес. «Да мы поняли», — Леска снова рассмеялась. «Ты есть хочешь?» — А рис есть? — девушка отрицательно покачала головой. — Тогда я не голоден. — Как хочешь, а мы как раз собирались поесть. «Ага!» — нож чем-то зашуршал в рюкзаке. «Натовский хавчик! Питательно!» В общем, вскоре наемники расположились кружком за общим столом. Роль сего важного элемента любого дома тут выполнял самый большой рюкзак наемников, набитый чем-то мягким. Велеса пригласили пообедать второй раз, но он вновь отказался, сославшись на то, что плотно поел утром. Посреди обеда проснулся Гарри. Высокий, худой и мрачный юноша, на Велеса смотревший с изрядной долей подозрения. Почему, сталкер некоторое время не понимал, пока в беседе не удалось аккуратно выяснить, что при знакомстве с этими людьми в том прошлом, которое он успешно забыл, Гарри держался с ним точно так же, как сейчас. Значит, просто привычка такая у парня. Полезная, кстати. Если не доверяешь всем и каждому чисто из принципа, в некоторых кругах таким макаром проживешь значительно дольше, чем двуногий, обыкновенный, сельский, доверчивый. «Он по жизни не очень общительный», — сказал Димон про товарища перед тем, как съесть новую порцию пищи, созданной погрязшими в пороке и обжорстве подлыми американскими агрессорами. И действительно, будто стараясь подтвердить слова товарища, за то время, что Велес провел у наемников, Гарри сказал едва ли больше десятка слов. В процессе общения они рассказали ему, как Гарри стал членом их группы. Попытка отметить Новый год в жутких условиях зоны кончилась кровавой мясорубкой. Молчаливость и угрюмость Гарри больше не вызывала никаких вопросов. Велес искренне сочувствовал бедняге и даже выдал несколько ценных советов по поводу того, как сгладить последствия психологической травмы, пережитой несчастным сталкером. «Ему чего от меня надо?» — замученным голосом спросил Гарри у Димона, внимательно выслушав все исключительно важные наставления гостя. «Хрен знает», — пожал плечами Димон и также шепотом добавил. «Да пусть говорит. Что тебе, плохо станет, что ли? Он же по-любому в зоне месяцами один болтается. Поговорить там особо не с кем, сам знаешь». «Один?» — удивленно спросил парень, где-то минут через пять удачно воспользовавшись паузой в наставлениях Велеса, сейчас всерьез затронувшего проблему юношеских личностных конфликтов на почве сексуальной неудовлетворенности и их последствий для человеческих индивидуумов в будущем в условиях крайне агрессивной среды обитания. «Про него иногда рассказывают сталкеры», — охотно и также шепотом ответил Димон. «Его мало кто знает, но кто встречался, рассказывает, что Велес, было дело, в зону на неделю с одним ножом уходил. Сечешь? Одиночка он. Они, бывает, сами с собой говорить начинают, чтобы не ёбнуться». На этом откровении Димона Велес подавился фразой и, оскорбленный до глубины души, надолго замолчал. Он, конечно, слышал их шепот и ни одного слова не пропустил. И некоторая известность среди сталкеров, о которой он раньше как-то даже понятия не имел, надо признать, льстила его самолюбию. Но вот эти грязные намеки на его пошатнувшееся психическое здоровье... Нехорошо это. Он Велес, а не какой-то там псих-одиночка с гусями. Но вскоре он простил грубиянов, ведь они были достаточно хорошо воспитаны, чтобы не озвучивать эти грязные сплетни везде и повсюду. А если и озвучивали, то лишь шепотом, в тенечке, да между собой. Такое поведение не могло не вызывать уважения и некоторого понимания. Так что, немного помолчав, Велес, успевший забыть, о чем говорил с мрачным молодым человеком по имени Гарри, высказал несколько комплиментов в сторону единственной здесь дамы и извинился перед ней за то, что не может принести ей букет великолепных роз. Увы, на дворе зима. О том, что розы в зоне что-то как-то не встречались, он предпочел не вспоминать. Ближе к вечеру наемники объявили, что у них завтра выходной. «Я прошлый раз за весь день даже крысу не увидела», — аргументировала Леска решение о наступлении выходного, поддержанное ее друзьями. «Ты, Димон, походу, последнего шатуна в долине пришил». «Ну ее нахер! Завтра никто не дежурит! Нож, Гарри, накрывайте поляну!» Большой рюкзак, выполнявший тут роль стола, вернулся на место, а парни начали извлекать на свет совсем не божий, а обычный, артефактный, бутылки разномастные и снеть непонятную. «У нас маленькая традиция такая сложилась», — рассказала девушка. «Всегда держим при себе такой вот рюкзачок, а по особым случаям открываем, да отдыхаем, как люди». В общем, устроили себе наемники маленький праздник. Велес участие принимал активное, но пить и есть отказывался наотрез. Когда кончились отмазки, Поздний вечер уже, утренним обедом отсутствие аппетита не объяснишь, стал просто отказываться без пояснений причин. Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. По крайней мере, Велес был доволен, что не отправился к реке сразу, а задержался тут. Наемники, вопреки ожиданиям, оказались очень интересными, относительно хорошо воспитанными людьми. Ночь прошла даже весело. Димон знал массу замечательных анекдотов как о зоне, так и о мире за ее пределами. Леска смотрела на парня так, что Велес довольно быстро понял, этих двоих связывают не только профессиональные отношения. Примерно так же на него самого смотрела Оля. Под утро веселый мотив празднества по случаю самолично утвержденного выходного дня пошел на спад, и роль главного оратора застолья плавно перешла к Ножу. А он будто старался соответствовать своей жутковатой внешности. Впрочем, по мнению Велеса, парень был как раз-таки писаный красавчик среди всех прочих людей, ведь Рут среди собратьев тоже смотрелся довольно сильным, свирепым самцом с задатками лидерства. Так что Велес считал Ножа настоящим мужиком крепче любого камня и некоторое время даже пытался понять, почему Леска выбрала Димона, веселого шалопая, а не такую яркую личность, как Нож. Если бы речь шла о черных псах, он бы без тени сомнения сказал: «Дело в зубах». У Ножа они были желтые, маленькие, кое-где с черными полосками, а у Димона — крепкий ровный оскал и почти белый цвет. Будь это не зубы, а клыки, Нож не выдержал бы никакой конкуренции. Но у людей сей момент определялся по другим параметрам, так что тема для размышлений стала весьма увлекательной. По крайней мере, была, пока Нож не рассказал свою первую историю. Он их еще много рассказал потом, всяких. Даже рассказал историю о смерти одного из самых известных охотников на мутантов, Апача, причем с жуткими кровавыми подробностями, о коих Велес слышал впервые. Судя по выражениям лиц остальных участников беседы, они тоже о них слышали впервые. Объединяли истории, рассказанные Ножом, всегда только два момента. В конце все умерли, и черный, какой-то злобный даже, юмор ситуации. От некоторых историй жуть брала и Велеса. Время от времени страшилки, большая часть коих, скорее всего, имела место быть в реальности, прерывал Димон с очередным анекдотом или Леска. Девушка тоже рассказала пару историй. Одной из них Велес очень заинтересовался и по ее завершению долго выспрашивал детали и подробности не только самой истории, но и подробности о том, от кого, где и когда она ее услышала. Дело в том, что в ней шла речь о золотой чаше и некоем месте под названием Овраг. Согласно легенде, именно там находился этот уникальный артефакт. Сама история особого доверия не вызывала, потому как напоминала бразильский сериал, какие начали снимать с эфира еще до того, как Велес сказал свое первое агу. Два парня, какой-то негр, вероятно, американец, что и объясняло печальный конец истории, по мнению Велеса, коварные агрессоры из Америки иначе поступать и не могли, и молодой юноша по прозвищу Шарый, сильно любили одну и ту же девушку. А она была отчаянным сталкером, болталась в зоне, искала артефакты и однажды пропала неизвестно где. И вот эти парни отправились на ее поиски, временно забыв о борьбе за сердце бедной девушки. В процессе поисков выяснилось, что любимая ребят нашла ни много ни мало, а место расположения самой золотой чаши. Ребята прошли ее путем, повоевали с бандитами, геройски всех победили и, наконец, нашли овраг. Там же нашли израненную, еле живую девушку, которая пыталась выжить как могла. Она вот-вот могла умереть. Но парни появились, как из сказки, вдруг, и спасли ее. А через пару дней отправились к оврагу все вместе. — Какие невероятные мерзавцы! — возмущенно воскликнул Велес в этом месте повествования. — Почему? — не поняла девушка. Впрочем, и все остальные смотрели на него с тем же непониманием. Ножу и особенно Димону история явно нравилась, и в этом моменте они не увидели ничего плохого или странного. В их глазах застыл тот же вопрос. — Но как же? — всплеснув руками, сказал сталкер. — Девушка едва жива от ран. Бедняжке дали всего пару дней на то, чтобы восстановить силы. И не успела она еще путем окрепнуть. Два этих мерзавца, гонимые жаждой наживы и своим совершенно скотским любопытством, потащили ее с собой в опасное путешествие, где, возможно, эта юная леди могла бы стать свидетелем отвратительных в своей жестокости кровавых сцен совершенно варварского насилия. Мерзавцы! Наемники минуты две смотрели на мир круглыми глазами популярных детских кукол, типа «С Барби юбку сняли». Оклемавшись, накатив по рюмашке, ребята вернулись с орбиты, на которую их вышибла реакция сталкера, и Леска возобновила рассказ об удивительной любви с печальным финалом. Спустившись во враг, компания попала в сильный туман. Ни мутантов, ничего. Тишина могильная и никого вокруг. Даже травы нет. Прошли метров 100, и негр решил, что овраг никаких угроз не таит, а вся трудность поиска всего места заключается лишь в том, чтобы добраться до него живьем. Ну а так решив, он понял, что любовный треугольник по-прежнему есть, никуда не делся, девица жива и почти здорова, а где-то в тумане артефакт бешеной стоимости. В общем, негр решил убить одним выстрелом двух зайцев и награду на двоих поделить и конкурента устранить. Сделать все гладко и тихо он не сумел. Точно, американец. Коварный, подлый, но невероятно шумный и самоуверенный. Недаром он со своим кольтом питон вылез прямо под дуло автомата и всадил ему в плечо первую пулю. Мерзкий америкос шел прямо на пули и стрелял в него, как будто мог попасть с такого расстояния в голову. А кроме как в голову, сам не погибнув, он не должен был больше никуда стрелять. Вот и упал в итоге, как решето. Да всех переполошил своей коварной смертью, и пришлось Догу спасать Велеса. Впрочем, это было очень давно, и к истории Лески отношения не имеет. Завязалась перестрелка, в которой Шарой был убит. Счастливый негр бросился к девушке, но обнаружил, что ее тоже убило случайной пулей. Вне себя от горя и ужаса негр застрелился. Чем история и кончилась, а вместе с этими тремя погибло и тайна местонахождения оврага. Такая вот история. Велес из нее немного для себя почерпнул. Этот вариант истории об овраге, исключая любовный треугольник, от прочих отличался только парой вроде бы незначительных деталей. Например, момент о том, что находится в тумане, скрывающем овраг. Слова о голой земле, где даже трава не растет. И упоминание того, что туман стелится в низменности. Этих деталей в других вариантах легенды он не встречал. Ну, хоть есть с чего начать поиск, есть над чем думать. Они и просто беседовали об артефактах вообще и о тех новых, что стали попадаться всего с месяц назад. Велес показал наемникам остекленевшую печень. Правда, о том, что это такое и откуда он это достал, сталкер рассказал только когда все четверо ощупали и осмотрели новый артефакт. «Где он был?» — чуть повысив голос, сказала Леска, рассматривавшая артефакт последний. «Внутри», — Велес показал себе на живот. «Это печень. По крайней мере, он был в брюшине мертвеца именно там, где обычно располагается печень». «Хм», — сказала девушка, аккуратно передавая артефакт обратно. Гарри начал вытирать руки о плащ, который вряд ли был чище полуглиняного полукаменного пола пещерки. Нож как грыз ноготь на мизинце, так и сидел, дальше грыз. Один демон высказался по поводу сему. Причем в основном неприлично, и больше касаясь момента, где Велес мог бы вместо «Вот, нашел один такой из новых артефактов», сказать сразу, что вытащил его из трупа. Велес извинился, но без особого раскаяния. Видимо, все еще был под впечатлением от душещипательной истории пылкой любви коварного негра к девушке-сталкеру и о его сопернике неизвестной национальности. О группировках поговорили, о знаменитых сталкерах, о многом еще поговорили в тот вечер. Посреди ночи Гарри вырубился прямо возле импровизированного стола, а к утру сон сморил и троих его друзей. Велес остался в одиночестве и без лишних пояснений залез в нору со своей винтовкой. Подобрался к изгибу и лег там, наблюдая за входом. Так там и пролежал до полудня, без сна и пищи, самоотверженно ожидая, пока проснется кто-нибудь из наемников. В какой-то момент Велес понял, что вот-вот вырубится. А еще он ощутил первые позывы голода. Он терпел сколько мог, а когда уже было решил идти будить наемников, в норе появилась Леска. «Иди спи», — сказала она, легко, почти бесшумно проскальзывая мимо него в узком проходе. Девушка оказалась гибкой и сильной, почти такой же, как Оля. Такой, как все девушки зоны, сумевшие выжить в поле. Я посторожу, пока все не проснутся. Потом нахер не надо будет здесь стоять, когда в норе 4 ствола наготове. Давай, топай, а то мне не развернуться тут. Велес послушно вернулся в пещерку и, завернувшись в плащ, лег у участка стены, немного напоминавшего по своей форме угол из 2 стен. Ему приснился сон. Что конкретно, сталкер не запомнил, но тех кусочков, что задержались в памяти, хватило, чтобы еще 5 минут после пробуждения сидеть без движения и помутневшим взором изучать рельеф пола. Мозг скинул сон довольно быстро и также быстро обработал все, что осталось в памяти от сна. А осталась там шкала, удивительно похожая на обыкновенную школьную линейку, даже с разметкой, в начале которой стоял он сам, а в конце — здоровенный жилистый хищник, почти не напоминавший человека, но способный услышать шаги охотящейся химеры за 7 километров, разглядеть единственную ворсинку на шкуре животного с километра. В конце шкалы стоял тот, кто был приспособлен к жизни в зоне лучше всех. Хищник Омега, вершина всего, который, как Велес знал точно, не нуждается даже в таком количестве кислорода, как прочие обитатели планеты. Этому существу не сможет противостоять никто. Даже хозяева зоны станут для него беззащитной жертвой. Непобедимый, могучий, апофеоз какой-то сложной длительной мутации. Велес вздрогнул всем телом. Это все, что он запомнил из сна. И не нужно было обладать его интеллектом, чтобы понять, что такое этот зверь. Он видел завершающую стадию мутагенных изменений собственного организма. Закрыв глаза, сталкер попытался закрыться от мира, погрузиться в себя. Своего рода медитация, направленная на поиск ответов внутри глубинных слоев собственного сознания. Он нашел их и сам не знал, радоваться им или, плюнув на все, взять у наемников рюмку и выпить за упокой собственного сознания. Цепь мутаций, которая приведет к такому финалу, к возникновению организма, идеально отвечающего всем требованиям условий обитания в зоне, эту цепь он каким-то образом давно разорвал. Запустить все заново и позволить спящей в его клетках чужеродной ДНК закончить мутацию он может только сам, отказавшись от разума, мыслей, просто пустив все на самотек. Правда, был тут нюанс. Он не был до конца уверен, но, вероятно, смертельные ранения, вызвавшие номинальную смерть, остановку дыхания, биение сердца, электрическая активность мозга и так далее, но не разрушившие мозг, вполне может стать спусковым механизмом для активации замерших мутационных процессов. Возможно, мутации прекратились не совсем из-за его сознательного вмешательства. Возможно, его организм, который бесспорно много более совершенен, нежели человеческий. Впрочем, тут Велес был категорически уверен, что его тело и раньше легко могло дать фору любому другому, ибо было невероятно близко к идеалу. Если бы не жирок, коим он оброс в бытность мэром, то и вовсе был бы идеален, а так да, так не совсем. Так вот, вполне возможно, что сознательные реакции в его организме каким-то образом влияют на реакции бессознательные, такие как выработка ферментов и антител. Если это так, то его иммунная система может блокировать чужое ДНК выработкой каких-то особых ферментов, не позволяющих ему завершить цепь мутаций. Тут бы полный анализ крови, лимфатических жидкостей, и он бы мог подкрепить свои размышления материальными свидетельствами. Но анализ можно... «Эй, хорош спать, весну проспишь!» Велес открыл глаза и обнаружил напротив себя веселое, улыбающееся лицо. «Кого вы думали?» «Димон проснулся. И, судя по раскрасневшемуся лицу...» «Блядь, Димон!» — раздался от входа возглас, полный негодования. «Тут? Чего желаете, моя королева?» подскочив на месте и согнувшись в насмешливом полупоклоне, осведомился Димон. Девушка против воли улыбнулась, но тут же с собой справилась и снова нахмурилась. Дулом автомата указала на рюкзак, назначенный быть столом. — Ты полбутылки один всосал? Ты что, совсем? Забыл, где мы находимся? — Лесочка, солнышко, ну не забыл я, конечно! — ласковым голосом заговорил Димон, мгновенно меняя тактику, выпрямляясь и сразу сильно сутуливаясь. Дополнительно парень бессильно уронил голову на грудь, печально вздохнул, картинно отмахнулся от девушки и повесил на лицо выражение глубоко оскорбленной, народом сильно непонятой добродетели. И все бы у него получилось! Леска даже хмуриться перестала, почти оттаяла. Да вот незадача. «Ик!» — громко сказали желудок и пищевод парня, его самого сей самодеятельностью изрядно удивив. Так удивили, что он покачнулся и уже совершенно сознательно икнул во второй раз. Тонкие брови Лески обратно сошлись к переносице, а глаза запылали праведным гневом. «Он это, того, не один!» — донеслось из угла, где до сих пор спал Гарри. Там, рядом с ним, привалившись спиной к стене, сидел нож. — Вместе мы, по 100 грамм. Ничего страшного. — Спать бырым оба! — рыкнула девушка парням. — Чтобы к вечеру очухались, а то обоим хавальники прикладом раскрошу. — Сей момент! Лик! — радостно отозвался Димон и поспешно исчез в том углу, где расположился нож. При этом со стола чудесным образом исчезла последняя бутыль спиртного. Впрочем, Леска не заметила, а Велес с